Глава 14. X-файлы Сан-Франциско. 1994 год был интересен не только тем, что в начале этого года материализовалась моя первая книга, но и многими другими событиями. Эти события сродни сюжетам из фильма типа «Люди в черном», с одним весьма существенным отличием. Они не были подобны киношным шуткам, и они не были вымыслом, несмотря на кажущуюся невероятность. В феврале 1994 года мы столкнулись с необычайной, невероятной ситуацией, точнее, со многими невероятными на первый взгляд ситуациями. Но обо всех сразу написать не получится, так что придется описывать каждую невероятную ситуацию по отдельности. Начну описание этих невероятностей с наиболее простой в первом приближении. Неожиданно среди наших соратников стали происходить странные вещи. К человеку приходит в гости его лучший друг, он его радостно встречает, впускает в свой дом, и вот тут начинаются странности. Лучший друг спокойно достает пистолет и стреляет в изумленного друга. При этом все это происходит под прицелом видеокамер наблюдения, без перчаток, и даже убийца-друг не заметает следы, не уничтожает видеозаписи случившегося, не протирает тщательно свои отпечатки с оружия и со всего, к чему он прикасался, а совершенно спокойно, как ни в чем не бывало, покидает место преступления. На первый взгляд, вроде бы ничего невероятного. В 90-е годы в России чуть ли не каждый день происходило нечто подобное. Каких только преступлений и предательств не совершали люди ради власти и денег, особенно ради больших денег и большой власти. И во всем этом было одно малюсенькое «но», которое весьма странным образом меняло, казалось бы, тривиальное событие. Дело в том, что сам ближайший друг убитого в это время находился совсем в другом месте и даже не подозревал о том, что его друг убит и что он сам убил своего лучшего друга. Кто-то, может, скажет, ничего удивительного, нашли двойника, довели его до идеального сходства, особенно при современном уровне развития пластической хирургии и других технических прибамбасов, когда можно до нюансов подделать не только внешность, но и голос. Но в данном случае дело не в двойнике и даже не в прибамбасах. И на оружии, и на всем остальном убийца оставил отпечатки, и отпечатки полностью тождественные отпечаткам друга. Получается, что убил друга его лучший друг. Для любого суда доказательств для определения того, кто убил, более чем достаточно. Это и отпечатки пальцев на оружии, и видеозаписи с места преступления, и так далее. Так что любой суд с чистой совестью вынесет этому человеку обвинительный приговор. Особенно если сам человек не имеет надежного алиби, или даже имеет алиби, но все, и обвинители, и присяжные заседатели, скорее поверят в то, что врут свидетели алиби и даже видеокамеры, подтверждающие это самое алиби, так как подумают, что именно двойник и подкупленные свидетели обеспечивают фиктивное алиби, а убийство совершено именно подсудимым, так как отпечатки пальцев отличаются даже у полных близнецов, однояйцевых, и наличие многих отпечатков на месте преступления доказывает виновность именно подсудимого. И что самое интересное во всем этом, так это то, что все утверждающие это окажутся неправы. Да-да, все примут неправильное решение и обвинят в убийстве невиновного. Но этого не может быть, возразят многие на такое заявление, ведь доказательства вины стопроцентные, и все равно они будут неправы. И это при том, что никто никого не разыгрывает, ни шутки ради, ни на полном серьезе. Но реальное объяснение сути подобной ситуации может показаться еще более невероятным, чем утверждение того, что стопроцентные доказательства ничего не доказывают. Объяснение этого случая следующее. Убийство совершил клон. Клон, вновь возмутятся скептики, человеческий клон. Нас в очередной раз хотят надуть сказками и фантазиями. В 1994 году о клонах писали только фантасты. И вновь скептики окажутся не на высоте. Если большинство не ведает чего-нибудь, это не означает, что этого нет. Но тогдашние технологии были не в состоянии создать клон на 1994. Тем более человеческий, воскликнут они. И что самое любопытное, так это то, что на этот раз все заявляющие это окажутся правы. Все дело в том, что технология клонирования, которую использовали для создания этих клонов-двойников, была инопланетного происхождения. И самое интересное в этом то, что эту технологию власти США и получили от инопланетян. В 1954-1955 годах состоялись переговоры между инопланетянами и высшими правительственными кругами США. На второй встрече с инопланетянами, проходившей на военно-воздушной базе Эдвардс, присутствовал президент США Дуайт Эйзенхауэр. И хотя тайное подписание договора состоялось только в 1964 году при президенте США Линдоне Джонсоне, секретные службы США, такие как Агентство национальной безопасности, сверхсекретные службы типа Королевская 12 и ряд других, которые подчинялись напрямую тайному мировому правительству, начали получать инопланетные технологии еще во времена президента Дуайта Эйзенхауэра. И одной из таких инопланетных технологий была технология клонирования. Правда, инопланетяне не передавали все сразу. Сначала они передали технологию выращивания клона, а гораздо позже передали технологию переноса от оригинала к клону памяти человека. Поэтому первые клоны были точной копией оригинала, но с сознанием младенца. И мало кто знает, что президент США Джон Фицджеральд Кеннеди был убит выстрелами в голову не 22 ноября 1963 года в Далласе, официальная версия, а в Белом доме в Вашингтоне его телохранителем, когда он следовал из своего овального кабинета в конференц-зал, чтобы сообщить средствам массовой информации страны о нескольких, в кавычках, незначительных событиях. Первое, он хотел придать гласности переговоры, которые правительство США ведет с инопланетянами. И второе, он подписал указ, который не отменен до сих пор, но никогда не был выполнен, о возвращении эмиссии доллара под контроль государства. Немного проясню понятие эмиссии доллара. Эмиссия доллара есть не что иное, как право печатать денежные знаки. В США с 1913 года денежные знаки печатаются Федеральным резервным банком. Но мало кто знает, что этот банк частный и принадлежит группе Ротшильд, Рокфеллер, Морган, Дюпон и Ко. И до сих пор частные лица по своему усмотрению печатают денежные знаки США, сколько им нужно и когда им нужно. Право печатать денежные знаки США этим лицам передал президент США Томас Вудро Вильсон. И что интересное, сразу после того, как был избран президентом с 1913 по 1921 года, что дает возможность предположить, что это было платой за попадание в кресло президента США. И хотя Томас Вильсон до конца своей жизни сожалел о содеянном, но это не меняет сути. Так вот, Джон Кеннеди подписал указ о возвращении эмиссии доллара под контроль государства, что вместе с желанием обнародовать переговоры с инопланетянами стало для него подписанием смертного приговора самому себе. И вполне понятно, что ему не позволили сделать официальных заявлений по этим вопросам, и понятно, что его ликвидировал его собственный телохранитель. Но предельно понятно, что сообщать о том, что президента США убили в Белом доме, никто не собирался. Поэтому и был организован весь этот спектакль с убийством его клона в Далласе еще до того, как произойдет публичное выступление, на которое клон был не способен. И самое любопытное во всем этом, то что клона Джона Кеннеди смертельно ранил снова телохранитель, скорее всего тот же самый, выстрелом с близкого расстояния, когда пуля вошла со стороны левого виска и вышла справа, снеся часть темени. Маленькое входное отверстие пули и снесенная часть черепа на выходе говорят о том, что выстрел был сделан с очень близкого расстояния. Другая пуля вошла в шею президента сзади, с правой стороны, и вышла спереди. Все это и многое другое говорит о том, что покушение на Джона Кеннеди совершал не Ли Харви Освальд, которого просто подставили. Любопытно и то, что Линдон Джонсон, ставший президентом США, практически немедленно после смерти Джона Кеннеди в 1964 году подписал тайный договор с инопланетянами, но это уже особый разговор. Со временем инопланетянами была передана и технология записи памяти оригинала клону. При этом было необходимо сначала записать всю память с оригинала, чтобы потом ее можно было записать на девственно чистый мозг клона. Следующая потребность в клоне возникла во время президентства Рональда Уильсона Рейгана. На него 30 марта 1981 года было совершено покушение неким Джоном Хинкли, одна из выпущенных пуль которого поразила левое легкое Рональда Рейгана. Согласно официальной версии, президент после операции довольно быстро вернулся в норму, поразив врачей скоростью выздоровления. Это согласно официальной версии. А согласно неофициальной версии, президент Рональд Рейган умер во время операции. А вместо него продолжил президентствовать уже его клон, чем и объясняется его в кавычках «поразительно быстрое», по мнению врачей, выздоровление после ранения. Любопытно и то, что у Рональда Рейгана не было проблем со здоровьем до покушения на него 30 марта 1981 года. А вот после ранения на него посыпались болезни, как из рога изобилия, в том числе и рак. Через несколько лет у него был обнаружен рак толстой кишки и проведена операция по удалению полипов в 1985 году. За ней последовали операции в 1989 и 1990 годах. В 1995 году ему была сделана операция по удалению раковой опухоли с его шеи. Кроме этого, у него неожиданно появились и другие патологии. Вроде бы ничего необычного, но причина всего происходящего была в том, что ткани выращенных клонов оказались нестабильными, и это стало причиной появления раковых новообразований и выхода из строя разных систем организма. Причиной этому было то, что переданная технология клонирования была разработана инопланетной расой, сильно отличающейся от земной генетикой. Поэтому инопланетная технология клонирования требовала доводки в земных условиях, и на это ушло немало времени. И только к 90-м годам 20 века американцам удалось в своих секретных лабораториях довести технологию клонирования до желаемого состояния. Поэтому в 1994 году клоны уже создавались весьма совершенными. Правда, мы со Светланой называли их не клонами, а куклами, что больше соответствовало тому, чем и кем были эти создания. Надо сказать, что у кого-то из кукловодов оказалось странное чувство юмора. Они прислали убийцу к одному нашему другу Дэвиду в лице его самого. Конечно, не совсем его, а его куклу, но оригинал оказался проворней, и в качестве трупа оказалась его кукла-клон. Дэвид заснял позже видео, где он сидит рядом с камином в своем особняке, и рядом лежит труп его самого. Этот сюжет потом показывали по европейскому телевидению, но только один раз. И после показа не было реакции, вообще никакой реакции. Хотя Дэвид в этом сюжете дал полноценное описание всему происходящему, но видно, большинство зрителей посчитало репортаж розыгрышем, настолько все это не укладывалось в сознание людей. А зря, потому что то, что готовило тайное правительство, было сверхцинично и подло, хотя что еще можно ожидать от такого правительства социальных паразитов, которые уже продали все человечество вместе с Мидгард-Землей по договору с цивилизацией серых. Коварный план был предельно прост и безупречен, или почти безупречен. Для создания куклы-клона требовалось только получить образец крови нужного человека, и все. А если учесть, что практически вся медицина во всем мире контролируется социальными паразитами, то у них практически нет проблем получить образцы крови любого человека, включая, особенно, политиков и государственных деятелей разных стран. А дальше все просто. В специальных секретных лабораториях выращиваются куклы-клоны нужных людей, и когда нужный человек приезжает в США с официальным или полуофициальным визитом, его или приглашают погостить несколько дней и отдохнуть от трудов праведных. Важный гость вежливо соглашается и отправляется в гостеприимное место, где его уже поджидают. А там гость погружается в мертвецкий в полном смысле этого слова сон, во время которого у гостя записывают всю его память. Эту память потом переносят на мозг куклы-клона этого человека, и утром следующего дня важный гость просыпается полностью обновленным, в полном смысле этого слова. При этом эта кукла-клон находится под полным контролем и управлением своих создателей. Хорошо отдохнув, важный гость, а точнее его кукла-клон, возвращается в свою страну, и никто даже не подозревает, что это уже управляемый биоробот. Вот такой грандиозный план по захвату мира был разработан в полном соответствии с подписанным в 1964 году президентом США Линдоном Бэйнс Джонсоном договором с цивилизацией серых. Когда этот иезуитский план стал нам известен, я стал искать способ его сорвать. Довольно быстро нам удалось найти слабые места в куклах-клонах. Получилось нащупать несколько ключевых зон неустойчивости генетики кукол-клонов, своеобразный скелет этих рукотворных созданий. И в один прекрасный для нас со Светланой и всех наших друзей, и хочется верить, далеко не прекрасный для социальных паразитов день, я нанес удар по этим ключевым элементам генетики кукол-клонов, и все с такой тщательностью подготовленные куклы-клоны растеклись лужами. Вот удивился обслуживающий персонал секретных лабораторий-хранилищ, когда обнаружили вместо готового товара растекшиеся по полу лужи, которые еще совсем недавно были суперсекретными охраняемыми объектами. Можно представить лица обслуживающего персонала и то, что и как они докладывали по этому поводу своему начальству, а то своему и так далее. Не знаю, как другие, но я, когда представлял их физиономии, когда они обнаружили, что стало с куклами-клонами, не мог удержаться от улыбки. До того данная ситуация была смешной и комичной. Даже сейчас, когда я пишу эти строки, на моем лице невольно появляется улыбка. Особенно от осознания того, что удалось сорвать такую в кавычках идеальную операцию социальных паразитов и их хозяев. Не будь случайности, не узнаем мы волей случая или не случая о куклах-клонах, вполне мог сработать этот подлый план социальных паразитов. В один прекрасный день все ключевые фигуры мировой политики могли бы оказаться подменены так, что никто ни о чем бы не догадался, и стали бы эти куклы выполнять все приказы своих кукловодов. И можно только себе представить, к чему это все могло бы привести, и при этом никто бы так и не понял, почему тот или иной политический или государственный лидер вдруг резко или плавно изменил свою принципиальную позицию. Самое важное во всем этом – то, что, найдя уязвимые места кукол-клонов, не было надобности искать местоположение каждой уже готовой куклы-клона, на что потребовалось бы много времени, а также на уничтожение каждой из них по отдельности. Мой метод работы позволил работать со всеми куклами-клонами одновременно в масштабах Мидгард-Земли. И при этом было неважно, в какой стране находятся эти куклы-клоны, как глубоко под землю или под воды их запрятали, какой толщины в бункерах стальные стены и двери. Все это для работы не имело и не имеет ни малейшего значения. Кроме того, что мы со Светланой своими действиями сорвали социальным паразитам их грандиозный праздник, на который они очень сильно надеялись, еще уничтожение кукол-клонов стоило им огромных денег, а деньги они терять любят меньше всего. И хотя у них денег куры не клюют, они очень не любят их терять, особенно в таких количествах. Конечно, они могли потратиться ради такой цели и еще раз, и может быть не один раз. Но после обнаружения нами слабых мест кукол-клонов, мною было создано специальное силовое поле вокруг Мидгард-Земли, в пределах действия которого все куклы-клоны практически мгновенно превращались в большие органические лужи. И даже если кукол-клонов создали бы сами серые и попытались бы ввести на нашу планету, попав в пределы действия этого силового поля, куклы-клоны растеклись бы лужами, так же, как и при попытке создания их на Мидгард-Земле. Конечно, данное событие не могло пройти мимо внимания кукловодов. Вскоре в Сан-Франциско собрались многие из основных кукловодов. Причиной их сбора были мы со Светланой, ибо наши действия сорвали им хорошо продуманный и далеко идущий план по окончательному захвату контроля над Мидгард-Землей. Среди них особенно выделялся один человек или существо, даже трудно сказать точно, так как внешне он ничем не отличался от человека, но при этом не был человеком в полном смысле этого слова, по крайней мере земным человеком. Темные силы делали выводы из своих ошибок и направляли на Мидгард-Землю своих иерархов. Если светлые иерархи, приходя на Мидгард-Землю через рождение или прилетая на нее, блокировали свои возможности, считая несправедливым иметь преимущество перед остальными, то иерархов темных сил совесть по этому поводу не мучила, хотя бы потому, что у них совести никогда не было. Так вот, таким черным иерархом был появившийся в Сан-Франциско кардинал Солли. Так, по крайней мере, он представлялся всем остальным. Было ли это его настоящим именем или одним из его имен за его длинную историю пребывания на Мидгард-Земле, я не знаю, да это и не столь важно. А важно то, что он прибыл на Мидгард-Землю 1000 лет назад, когда началась последняя ночь Сварога в 6498 лето от сотворения мира в Звездном храме, или 988 год нашей эры. Он прибыл для курирования действий темных сил на Мидгард-Земле, Во время главной и последней их попытки взять цивилизацию Мидгард-Земля под свой контроль в самое тяжелое для нее время. Кстати, имя же и организованное. Именно он стоял за спиной тех, кто распял Радомира, Иисуса Христа, в Константинополе и Иерусалиме в лето 6599-е от сотворения мира в Звездном храме, 1087 год нашей эры, и не допустил освобождения иудеев от контроля темных сил. Именно его люди стояли за спиной тех, кто убил Марию Магдалину и организовал смертельное преследование потомков Радомира и Марии Магдалины. Именно благодаря его коварным планам удалось направить последователей учения Радомира и Марии Магдалины в тупик. Именно он стоял за спиной папы Иннокентия III, объявившего крестовый поход против катар, альбигойцев, продолжавшийся 20 лет, с 1209 по 1229 года, в ходе которого было уничтожено от 2 до 3 миллионов человек, вплоть до младенцев. Именно он с радостью и с улыбкой на лице смотрел на то, как на костре сгорал заживо прямой потомок Радомира и Марии Магдалины, великий магистр ордена тамплиеров Жак де Моле, Видомир. Именно он был создателем инквизиции, которая в средние века в Западной Европе уничтожила миллионы человек. Именно он стоял за многими войнами, в которых братья убивали братьев. Конечно, за тысячу лет он поменял множество имен. Но те, кому положено, знали, кем был тот, что с улыбкой наблюдал за тем, как умирал на кресте Радомир, который верил в людей, которые предали его, отправив на смерть, выбрав иллюзорные блага, предложенные им социальными паразитами. Самое любопытное, то что кардинала Солли безумно боялись и люди из его окружения, они начинали дрожать только от того, что он на них останавливал свой пронзительный взгляд гипнотизирующих черных глаз. Внешне он ничем особым не отличался, был среднего роста, худощавый, короче, ничто не говорило о том, что перед вами могучий черный маг. Первый раз я узнал о нем, когда Светлана, вернувшись однажды со встречи с незнакомцем, сообщила о том, что она столкнулась с очень странным человеком, с очень неприятным взглядом, проникающим в глубины души и вытаскивающим ее наружу. Любопытно было и то, что незнакомец в свое время был Жаком де Моле, Видомиром, сущность которого была иерархом высочайшего уровня развития, и который перед воплощением сознательно заблокировал многие свои возможности. В этом воплощении сущность незнакомца не повторила ошибок прошлых воплощений, после того, как ему пришлось сгореть заживо в результате того, что он сам заблокировал свои возможности. Возможности, о которых тот же самый Солли даже и не мечтал. И вот они вновь встретились на Мидгард-Земле в самое ответственное для ее цивилизации время. И, конечно, вновь были по разные стороны баррикад, но на этот раз незнакомец был Солли не по зубам. После того, как Светлана встретилась с его несущим смерть взглядом в первый раз, он вышел со мной на телепатический контакт через нее. Солли оказался очень умным собеседником, в отличие от большинства его подчиненных. Он начал издалека, обращая внимание на то, что он отстаивает и борется за свои убеждения, ловко апеллируя к тому, что и я отстаиваю свои убеждения, и что имеют право существовать разные убеждения, и в этом и заключается красота мира и многообразие. И что все необходимо, и ночь, и день, и травоядные, и хищники, и что одно без другого существовать не может, что все это обеспечивает равновесие, как инь и ян. Но Солли малость опоздал с подобной философской ловушкой. У меня уже был довольно обширный опыт общения с темными иерархами разных уровней и с подобной философией, которая еще сопровождается мощным воздействием на уровне подсознания и активным прощупыванием слабых мест и белых пятен развития в системе защиты. В принципе, подобная философия темными иерархами применялась для отвлечения внимания, для создания расслабленной обстановки, а в это же самое время шла активная подготовка к взятию контроля над сознанием, а в случае неудачи – к уничтожению противника. Именно это и делал Солли во время своих философских рассуждений, которые могли запугать только новичка, которым я уже не являлся долгое время. Для меня уже давно была понятна разница между социальными паразитами и даже самыми кровожадными хищниками, и подобными разговорами запудрить мне мозги было невозможно. Но Солли, тем не менее, это делал. Основной причиной этому было, как я уже упоминал, желание как можно тщательнее изучить меня, чтобы в нужный момент нанести решающий удар. Я, зная все это, старался показать ему только то, что я сам хотел, а параллельно изучал его самого. К моему удивлению, он даже не заметил этого, видно, привыкнув к тому, что никто не в состоянии это проделать с ним самим. Так или иначе, философские рассуждения не могли продолжаться до бесконечности, и в один момент он прямо предложил перейти на его сторону, красочно обрисовав, какие возможности передо мной откроются и не только на Мидгард-Земле. Он говорил о том, какие возможности откроются, если мы объединим свои усилия, что наконец-то получится навести порядок на планете, прекратятся все войны и наступит рай на Земле. Меня почему-то такой рай для идиотов не прельщал, о чем я ему сразу же и сообщил. У нас было еще несколько бесед, видно, Соли не успел за один раз разобраться с моими слабыми местами и белыми пятнами, и он не хотел начинать каких-либо действий, пока не получит для себя полной картины, кто и что есть я с его точки зрения. Как я уже писал, в связи с последними событиями в Сан-Франциско съехались все главы тайных организаций и орденов, среди них было несколько светлых иерархов, некоторые из них возглавляли тайные ордена светлых, некоторые были внедрены в тайные ордена темных. Периодически устраивались такие совместные собрания светлых и темных иерархов Мидгард-Земли. Обычно такое собрание происходило по требованию одного из высших иерархов с одной или другой стороны. В данном случае общий собор объявили темные, так как хотели обвинить светлых в том, что последние начали боевые действия в нарушении недавней договоренности о перемирии. Во время таких общих сборов было запрещено под угрозой смерти начинать какие-либо действия друг против друга. Проблема заключалась в том, что я был сам по себе, никаким тайным орденам и организациям не принадлежал, так же как и Светлана. Хотя к этому времени мы установили контакт с несколькими людьми, которые занимали высокое положение в иерархии Мидгард-Земли со светлой стороны. Но темные иерархи не хотели верить в то, что мои действия были независимыми от кого-либо и стали моей собственной инициативой. Особенно после того, как Солли видел, как Светлана встречалась с несколькими нашими друзьями. Трудно сейчас предполагать, что подумал Солли, но после одной из встреч Светланы с нашим новым другом Солом, кардинал Солли нанес ему очень мощный удар. И Сол впал в глубокую кому, мало чем отличающуюся от смерти. Кардинал Соли практически сжег ему мозг, почти так же, как это делает электрический стул. Как только я узнал об убийстве Сола, мы со Светланой тотчас начали работу над его восстановлением. Пока прошло еще очень мало времени, и никто не объявлял о его смерти, и не приступили к вскрытию. Было бы странно, если бы человека объявили официально мертвым, сделали бы вскрытие со всеми вытекающими из этого последствиями, а он потом появился живой и здоровый, без признаков вскрытия. Так или иначе, мне удалось полностью восстановить повреждения у Сола и вернуть его к жизни до того, как весть о его гибели успела широко разлететься. Но сделав это, я решил не останавливаться только на этом. Кардинал Соли, видно, предполагал, что никто не решится, зная, кто и что он есть, предъявить ему претензии и потребовать наказания для него. Может быть, кто-то и сделал бы это, только я не стал дожидаться этого, и вышел с ним на телепатический контакт и вызвал его на бой по всем правилам. Вполне возможно, он специально нанес смертельный удар по Солу, зная, что я именно так и среагирую. И в это же мгновение, не меняя выражения своего лица, Соли нанес свой первый удар, к которому я уже давно был готов. Его удары были очень жесткими, рассчитанными на нанесение максимального повреждения. Я тоже не заставил его долго ждать с ответными ударами, и началась смертельная дуэль в самом прямом смысле этого слова. Это было не дуэлью до первой крови или ранения, или когда кто-то скажет «сдаюсь» или «хватит». Это была дуэль насмерть, после которой останется только победитель, а от поверженного не останется ничего. Дуэль до полной раскрутки сущности. По крайней мере, я намерен был довести эту дуэль именно до этого. Мне трудно судить, чего хотел добиться своей победой Солли, если бы удалось победить ему. Я как-то не догадывался выяснить это у него, а был немного занят защитой и дальнейшим прощупыванием его. Дуэль с темным иерархом – всегда бой без правил. Темные иерархи не придерживаются рыцарского кодекса боя, для них любые методы хороши, лишь бы добиться желанной победы. Когда по тебе бьют, ты чувствуешь все, как сгорают твои нервы, как обугливаются от удара тот или иной участок твоего мозга, как разрушаются созданные тобой структуры и сгорают наработанные тела, потенциал которых идет на затягивание рваных ран. И все это происходит очень быстро, в считанные секунды давление прыгает резко вверх, и некоторые сосуды мозга не выдерживают таких резких скачков и лопаются. А в это время ты сосредоточен только на одном – изучении твоего врага. Для того, чтобы победить в такой битве, необходимо изучить то, чем противник наносит тебе удары, выявить, куда и каким образом он бьет, чтобы найти у себя эти слабые места и белые пятна, и во время сражения создать себе недостающее. В принципе, с темными иерархами на Мидгард-Земле сражения проходят так же, как и с их космическими собратьями. Выигрывает тот, кто быстрее соображает, кто умеет быстро нарабатывать новые свойства и качества, новые тела и структуры, кто в состоянии не обращать внимания на боль, кто не поддается страху за самого себя, когда наблюдает за разрушением в себе после удара врага. Побеждает всегда тот, кто в любых условиях может мыслить ясно и творчески, создавать новое и делать это очень быстро. Земным темным иерархам сражаться с одной стороны сложнее, так как такому иерарху хорошо знакомо все земное, земная генетика, привычки, земной менталитет. С другой стороны, сражаться с таким темным иерархом проще, так как он привык испытывать чувство высокомерия и пренебрежения по отношению к противнику. И хотя Соли не принадлежал к такой категории темных иерархов, тем не менее, он не учел или не знал, что мне приходилось уже много раз сражаться с темными иерархами и во многих случаях с иерархами очень высокого уровня. И не учел Соли еще и того, что у меня накоплен большой объем структур, свойств и качеств, наработано много новых тел сущности и новых материй во время всех этих боев, которых у него не могло быть в принципе. В то же самое время, каждый его удар, предназначенный для моего уничтожения, давал мне информацию о том, какими материями он пользуется при ударе, какими структурами. Ведь удар хоть и наносится мысленно, но наносится этот удар материей, как ни крути. А это означает, что если удар противника не уничтожил тебя полностью, и ты еще дышишь, то ты получаешь в свои руки всю информацию о том, чем и как тебя ударил враг, и можешь еще блокировать аналогичный второй удар. А если у тебя мозги не совсем поджарились, то получив новую информацию, ты еще получаешь возможность сказать «Эврика» и создать с полученными новыми качествами нечто эдакое новенькое, чего раньше не было, по крайней мере, у тебя. Так что моя любимая шутка о том, что битие определяет сознание, имеет под собой вполне реальное обоснование. В случае, если повезет и получится победить в сражении, то ты получаешь не только победу над врагом, но и определенный скачок в развитии. Конечно, это если повезет. Мне пока везло, и одна из причин такого везения заключается в том, что моя сущность весьма древняя. И до того, как воплотиться в это мое тело, моя сущность, то бишь я, занимала довольно-таки высокое иерархическое положение. И хотя на Мидгард-Земле я начинал, как и все, с нуля, но тем не менее предыдущий уровень развития позволил мне очень быстро заново освоиться. И это при том, что мой опыт в этом воплощении принципиально отличается от всего моего опыта за все предыдущие воплощения. Так что это не было интуицией, знанием прошлых воплощений, а скорее способностью мыслить не шаблонно. Именно это качество, по моему глубокому убеждению, и позволило мне быстро пройти тот путь, на который я вступил. Точнее, я еще продолжаю идти по этому пути, и пока еще не вижу конца и края онного. Опыт прошлых воплощений и две промежуточные или буферные сущности к моей основной помогли мне быстро пройти через эволюционные джунгли, пойти дальше и не только полностью развернуть в этом физическом теле свою основную сущность, но и прорваться на такие рубежи, которые ранее были для нее недоступными. При этом сакральное или основное имя моей сущности менялось неоднократно, что означает кардинальные, принципиальные изменения, которые возникли в результате сделанных мною открытий и прорывов, после пробуждения моей основной воплотившейся сущности. Напомню, что в космической иерархии сакральное имя является ключом и отражает уровень развития его носителя. Каждое изменение сакрального имени любого существа происходит только после того, как это существо выходит на принципиальный новый уровень своего развития. И чем выше уровень развития существа, тем более принципиальные и значительные качественные изменения должны произойти, чтобы созрело в самом прямом смысле этого слова новое сакральное имя. Так что, когда мне пришлось сражаться с Солли, у меня был уже очень большой опыт воина за пределами Мидгард-Земли и много качеств и структур, которые просто невозможно наработать в пределах Мидгард-Земли. Именно благодаря этому мне удалось после продолжительного и тяжелого боя победить Солли. Продолжительность боя условно, весь бой продолжался не более получаса. Но за это время произошло столько всего, что в другой ситуации хватило бы кому-нибудь на всю жизнь. Как я уже упоминал, после того, как противник наносит по тебе удар, возникает возможность изучить его оружие и нейтрализовать действие за счет создания своего рода противоядия на основе полученной новой информации и созданных на основе этой информации структур и качеств, которых ранее не было. Но умный и опытный противник делает то же самое и с тобой, когда ты наносишь ответный удар. Враг также сканирует твое оружие и также нарабатывает для себя новые качества и свойства для противодействия ему. Выигрывает тот, кто быстрее находит и определяет слабые места противника, кто быстрее нейтрализует и блокирует удары противника. Выигрывает тот, у кого до начала сражения были такие эволюционные наработки, которые противник не в состоянии наработать вообще, или на создание таких свойств и качеств ему потребуется значительное время, которого просто не может быть во время сражения. Сражение может продолжаться от нескольких секунд до нескольких часов, не прерывающееся даже на долю секунды действий. И еще один момент. В подавляющем большинстве случаев противник, с которым тебе приходится мериться силами, так или иначе соответствует твоему уровню. Так что каждый раз сражение идет насмерть 50 на 50. И не может быть не только гарантии, но даже уверенности, что именно ты выйдешь из боя живым. Конечно, когда начинаешь бой, ты веришь в то, что победишь именно ты. Если есть хоть небольшая неуверенность в себе или страх, вступать в бой нельзя, можно считать, что ты уже мертв. Вот такая ситуация прорисовывается. Вступая в бой, ты должен быть стопроцентно уверен в своей победе, и в то же самое время ты знаешь, что противник соответствует тебе, и шансы у вас с ним практически равны. Но в этом и есть суть настоящего воина, по крайней мере, как это понимаю я. Ты вступаешь в бой с уверенностью в своей победе, даже если ты один против огромных полчищ врагов. Главное в этот момент только одно – ты должен быть убежден на 1000% в том, что ты отстаиваешь правое дело. А повезет тебе или нет в сражении, зависит от того, как ты можешь отрешиться от всего на свете, даже от самого себя, и сосредоточиться только на победе. При этом может быть огненная боль во всем теле. Ты чувствуешь, как твоя жизнь, словно кровь, капля за каплей покидает твое тело, и ты не знаешь, сколько еще капель жизни осталось тебе, и все равно продолжаешь бой. И при этом ты должен в первую очередь еще и не допустить, чтобы что-нибудь произошло с самым дорогим тебе существом, Светланой, которую тоже бьют и бьют, чтобы уничтожить. И так проходит каждое сражение. Кстати, я придерживаюсь философии никогда не наносить удар первым. Всегда стараюсь воззвать голосу разума. Но если последнего не оказывается вообще или оказывается в недостаточной степени, то противник всегда наносит удар первым. А делают они это часто потому, что согласно мировоззрению темных сил, голосу разума взывает только слабый, а сильный признает только одно – силу. Если к ним кто-то обращается с разговором, то раньше или позже темный иерарх наносит свой удар. Это их стиль действия, это так они мыслят. Время разговора они используют для изучения своего собеседника для того, чтобы максимально эффективно нанести свой удар. Я считаю и убежден, что всегда надо пробовать разрешить конфликт мирным путем. И только если это невозможно, решать вопрос позиции силы. При этом, когда такие ситуации возникают, я не показываю свое удостоверение о моем уровне развития и моем положении в иерархии света, так как считаю подобные действия неправильными, это во-первых. А во-вторых, мне важно узнать, что будет говорить и как будет вести себя то или иное существо со мной, как с разумным существом, вне зависимости от того, какой у меня иерархический уровень. Я действую так, потому что многие из темных иерархов, особенно невысокого уровня, увидев мои иерархические знаки, начинают юлить и хитрить, так как во многих случаях мне приходится разбираться с темными после того, как ко мне обращаются за помощью. И поэтому я появляюсь всегда в свернутом состоянии, не разворачивая своих структур, не демонстрируя свою сущность. Если то или иное существо начинает себя вести нагло, вызывающе, относиться ко мне как к муравью, а не как к разумному существу, то тогда приходится разворачивать свои структуры в большей или меньшей степени, в зависимости от того, что и насколько знает и понимает данное существо в иерархии. И практически всегда после демонстрации иерархического удостоверения подобные существа начинали лебезить, извиняться, оправдывать свое недопустимое для разумного существа поведение. Но меня уже это никогда не интересовало. Я давал им шанс действовать как разумным существам, и они этим шансом не воспользовались. С какими только ситуациями мне не приходилось сталкиваться. Бывали случаи, когда начинали бить и светлые иерархи, особенно, когда при движении вперед я попадал в принципиально новые для меня пространства, но всегда это было недоразумениями. Чтобы было понятно, что к чему, приведу один пример. Однажды, уже довольно много лет назад, мне удалось создать принципиально новые структуры и наработать тела сущности из материй, принципиально несовместимых с нашими материями. Для решения совместимости несовместимого мне удалось создать некую структуру, принцип действия которой я не буду раскрывать по вполне понятным причинам. Продвижение в новых пространствах шло просто замечательно. Но вскоре после начала движения в них нас со Светланой стали весьма сильно бить. Я вышел на контакт с нападающими и спросил причину нападения на нас со Светланой. Ответ на мой вопрос был весьма неожиданным. Нам сообщили, что было принято решение нанести по нам удар на уничтожение из-за того, что я своими действиями создаю нестабильность их пространства, а это чревато гибелью многих и многих цивилизаций. Конечно, я не стал отвечать на удары ударами, а только спросил, почему они не вышли на контакт и не объяснили ситуацию, и все можно было бы решить без каких-либо последствий для их космических пространств. На мой вопрос они ответили, что они посчитали, будто бы нет другого пути решения проблемы угрозы стабильности их пространств, кроме как уничтожения, в силу того, что мы уж очень сильно отличаемся. На что я им сообщил свое мнение по этому поводу. И вот какое. Во-первых, всегда нужно испробовать все варианты, включая самые невероятные, прежде чем переходить к крайним мерам. А во-вторых, если мне удалось проникнуть в их пространство, которые столь разительно отличаются от наших, и остаться при этом живым, то это означает, что вполне возможно, мне удастся найти такое решение, при котором их пространства не пострадают. И для этого мне нужна максимально полная информация об их космосах. После того, как я собрал нужную для этого информацию, я создал дополнительные структуры и тела для наших со Светланой сущностей, и проблема была решена. Необычность ситуации заключалась еще и в том, что мне пришлось сначала изрядно попыхтеть, прежде чем удалось обеспечить телепатический контакт. Уж очень сильно эти существа отличались от всех тех, с кем мне приходилось сталкиваться ранее. Так что этот пример доказывает, что даже после нанесения ударов не стоит спешить с нанесением ответных, а стоит попытаться выяснить причины нападения. Вообще ни один светлый иерарх никогда не будет наносить удар первым, даже если есть высокая вероятность того, что нападение возможно. До тех пор, пока нападение не произойдет, никаких упреждающих ударов быть не должно, иначе подобные действия могут привести к тому, что у кого-то может возникнуть желание нанести упреждающие удары по своему усмотрению и желанию. И при этом можно будет объяснять необходимость подобных действий тем, что если позволить развиваться событиям по данному сценарию, то это неизбежно приведет к тем или иным негативным последствиям. И чтобы не допустить всего этого в будущем, необходимо действовать сейчас. И даже если это действительно произойдет согласно данному прогнозу, нельзя производить какие-либо упреждающие удары, так как существует возможность того, что могут произойти те или иные изменения, и никаких негативных действий не произойдет вообще. Тогда и только тогда можно применять ответные действия, когда та или иная угроза из возможной превращается в реальную. Информация о возможности тех или иных негативных действий дает право на проведение мер их предотвращения и подготовки к отражению их на случай, если они все-таки произойдут. Это положение я могу подтвердить вполне реальным примером, доступным для понимания практически любого человека, далекого от иерархических правил. В последнее время определенными кругами в современной России, и не только в ней, муссируется информация о том, что во Второй мировой войне был агрессором Советский Союз, а не бедная гитлеровская Германия. И обосновывается это мнение тем, что Генеральный штаб готовил грандиозное наступление советских войск против немецких дивизий, и что это наступление планировалось на начало июля. Что Иосиф Сталин ждал, когда Адольф Гитлер отдаст приказ на наступление немецких дивизий через Ла-Манш, чтобы начать наступление советских войск. У советской армии было не только больше танков, чем во всех странах вместе взятых, и при этом даже устаревшие танки Т-28 по своим характеристикам превосходили практически все танки гитлеровской Германии. Во много раз было больше артиллерии, самолетов и много-много другого. И это правда. Но это Адольф Гитлер отдал приказ о нападении на Советский Союз в 4 часа утра 22 июня 1941 года. И тем самым поставил точку в вопросе о том, кто агрессор. Намерение Иосифа Сталина нанести удар по гитлеровским войскам первым так и осталось в категории намерений, а агрессором стала гитлеровская Германия. Так что нравится кому-то это или нет, Советский Союз действительно стал жертвой этой агрессии и заплатил за нее более чем 30 миллионами человеческих жизней, подавляющее большинство которых были жизнями славян, русских, украинцев и белорусов. Возникает вопрос о том, стоило ли все-таки наносить упреждающий удар советским войскам или нет, и кто на самом деле стоял за спиной у Гитлера, и какие цели эти кукловоды имели сами. В книге «Россия в кривых зеркалах» я подробно изложил свою версию этих событий, подкрепив ее неопровержимыми доказательствами. Неожиданно совсем недавно моя версия получила еще одно неопровержимое доказательство. Совсем недавно в Великобритании был снят гриф секретности с документов времен Второй мировой войны, и эти документы вскрыли подлейший из всех возможных план предательства, разработанный нашими союзниками. В то время как наши солдаты проливали свою кровь на фронтах, высшие правительственные круги США и Великобритании разработали план Третьей мировой войны против Советского Союза. Этому плану дали название «Операция немыслимая». Согласно ему, войска США, Великобритания и 10-12 немецких дивизий, которые союзники после сдачи в плен последних не расформировали, а под руководством английских и американских инструкторов готовили к новым боям, совместными усилиями должны были нанести удар по советским войскам. Операцию планировали начать 1 июля 1945 года. Всем было уже понятно, что гитлеровская Германия обречена, и союзники рассчитывали, что после капитуляции Германии русская армия будет утомлена и беспечна, техника полностью изношена. Короче, лучшего времени для того, чтобы нанести удар в спину, не придумаешь. И остановила этот подлый план не проснувшаяся неожиданно совесть, а реальная мощь русской армии и ее оружия. Берлинская операция потрясла в кавычках союзников, так как согласно их представлениям, берлинский укрепленный район взять было невозможно. Особенно если учесть тот факт, что советские войска начали наступательную операцию, не завершив полноценной подготовки к ней, в очередной раз спасая в кавычках союзников от полного разгрома еще сражающимися немецкими дивизиями, оттянув на себя большую часть немецких дивизий, сражающихся на Западном фронте Германии. К сведению, На заключительном этапе войны на Восточном фронте Германия против советских армий сражались 90% лучших немецких дивизий, имеющих боевой опыт, в то время как нашим союзникам противостояло только 10% оставшихся практически без боевого опыта и набранных в последние месяцы войны из резервистов и стариков-мальчишек. Вторым настораживающим моментом для наших союзников, заставивших отказаться от своей операции «Немыслимое», послужил тот факт, что советские войска 29 июня неожиданно изменили свою дислокацию, и трусливые союзники не решились начать свою хорошо проработанную операцию по развязыванию новой мировой войны уже против Советского Союза, против России. Во всем этом предательстве и при всей подлости самого плана союзников хотелось бы отметить несколько важных моментов. План операции «Немыслимое» стал разрабатываться нашими союзниками тогда, когда уже окончательно стало ясно то, что гитлеровская Германия обречена на поражение в этой войне с Советским Союзом. Согласно операции «Немыслимое», должна была быть оккупирована территория Советского Союза до Урала. Очень любопытно получается, операция «Немыслимое» полностью совпадает с планом «Барбаросса», разработанным Генеральным штабом гитлеровской Германии. Возникает вопрос, кто же настоящий автор этих планов? Если учесть, что избирательную кампанию Адольфа Гитлера и создание в Германии военно-промышленного комплекса финансировала финансовая мафия США, то и авторство плана «Барбаросса», скорее всего, принадлежит им же. И что созданный ими план «Немыслимое» полностью совпадает с планом «Барбаросса», уже никак не может быть случайностью. Вот такие вот дела получаются с нашими союзниками. И учитывая все вышеизложенное, можно только сожалеть, что Адольф Гитлер дал приказ на нанесение упреждающего удара за 2 недели до того, как Иосиф Сталин планировал начать наступление на немецкие войска. В этом случае война с гитлеровской Германией закончилась бы еще в 1941 году быстрым разгромом, и не было бы нескольких десятков миллионов жертв и растерзанной войной страны. Ведь теперь предельно ясно, что Вторая мировая война, так же как и Первая мировая война и последовавшая за ней сионистская революция 1917 года, были развязаны с одной только целью – уничтожить Россию и ее хребет, русский народ, точнее народ русов. И что немецкий народ в силу определенных национальных особенностей стал разменной монетой в руках иудейской финансовой мафии, кроме позора, многомиллионных потерь, двойного полного ограбления своей страны ничего не получил. Все пенки, всю выгоду от этих мировых войн собрала иудейская финансовая мафия, штаб-квартира которой находится с конца XIX века в США. Я, как всегда, несколько увлекся своей любимой темой, как только подвернулся удобный случай. Просто болит душа от того, как пытаются извратить, особенно в последнее время, правду о событиях, связанных с Россией и ее ролью в этих событиях. Душа болит от потока вылитой и выливаемой лжи о России и ее народах, в основном русском. Меня некоторые даже осуждают за то, что я говорю и пишу о геноцидах русских, в то время как в России живет много и других народов, которые тоже пострадали и считают такое положение несправедливым. Но я уверен в том, что говорящие так явно моих книг не читали и не знают или не хотят знать реальной картины. Во-первых, я всегда говорю о русском и других коренных народах России, под которыми я понимаю народы, которые проживают на территории современной России не менее 500 лет и не имеют своих национальных государств за ее пределами. Это во-первых. А во-вторых, именно русские и другие славянские народы понесли невероятные потери, несоизмеримые с потерями какого-либо другого народа. Это во-вторых. В-третьих, если другим коренным народам России разрешено иметь свои национальные организации, то русским в Российской Федерации это запрещено. А это уже прямой факт нарушения равноправия народов. В-четвертых, в современной России русские по национальности пока еще составляют более 80% от общего населения страны. А согласно международным правилам страны, в которых люди одной национальности составляют более 70% от общего населения, считаются мононациональными. И несмотря на это, русский народ в Российской Федерации самый бесправный. Планомерное уничтожение русского народа приведет их к полному уничтожению других коренных народов России. Понимают они это или нет? Поэтому, понимая вопрос о тысячелетнем геноциде русов, я тем самым поднимаю вопросы о будущем других коренных народов тоже, потому что без русского народа у них нет будущего. И еще. Кто-то же должен говорить об этом и многом-многом другом открыто, без того, чтобы оглядываться на то, как будут реагировать социальные паразиты на правду. Ведь геноцид русов ведется не только на физическом уровне, посредством ГМО, посредством прививок, с помощью медикаментов и так далее. Геноцид ведется и на культурном уровне, искажается правда о великом прошлом, и на языковом уровне, и тому подобное. Поэтому я и выступаю в защиту своего народа, который достоин жить пристойно на своей собственной земле, которая, ко всему прочему, богата и своими ресурсами. Конечно, не только один я, к моей радости, болею душой за судьбу русов. Но, к сожалению, многие из тех, кто поднимает свой голос в защиту русского народа, делают это неумело, допускают много ошибок, что только на руку социальным паразитам. К сожалению, существуют еще и псевдопатриотические организации, созданные социальными паразитами, чтобы дискредитировать саму идею самоосознания русского народа. И доказательством подрывной деятельности таких псевдопатриотических организаций может служить пример просветительской деятельности онных. Например, мне недавно прислали на сайт письмо, в котором меня просвещали о происхождении слова «славяне». И вот какое откровение предложили мне для борьбы с моим невежеством. Мне написали, что название «славяне» произошло от английского слова «слав» – «раб». Если много рабов, получается «славяни» – «славяне». Другими словами, через такую невежественную манипуляцию псевдопатриоты пытаются вбить в голову русам мысль о том, что предки славян были рабами, и они сами рабы. И, к сожалению, очень многие покупаются на подобную фальшивку из-за своего невежества и псевдологики подобных утверждений. Проясню для тех, кому не знаком английский язык. По-английски «раб» действительно пишется как «слав», но произносится это слово как «slave», а не «слав». Слово «славяне» по-английски пишется как «slavs» или «slavic people», которое произносится по-английски как «slavs» или «slavic people», или просто «славяне». Как видно из данного объяснения, славяне никакого отношения к рабам не имеют, не говоря уже о том, что английский язык стал зарождаться только на рубеже 9-10 веков из русского языка, в то время как язык русов уже существовал сотни тысяч лет на Мидгард-земле и был родным языком, на котором говорили наши предки с далеких и не очень далеких звезд. И именно на русском языке говорила вся белая раса, живущая на Мидгард-земле, потомки звездных предков. Как и следовало ожидать, меня вновь занесло на повороте, но я надеюсь, что для читающих эти строки мои заносы интересны, и они, как ни крути, отражают то, что дорого мне, о чем болит моя душа. И таким образом, содержание этих заносов в полной мере соответствует названию моей автобиографической хроники «Зеркало моей души». А теперь вернусь своими мыслями в уже далекий 1994 год. Приведенные выше примеры наглядно показывают, как принципиально отличаются привычные для всех земные дела от действий на уровне магии. Приведенные мною факты из недалекого прошлого Мидгард-земли наглядно показывают, как слепо выполняли и выполняют народы то, что нужно социальным паразитам. Подавляющее большинство живущих сейчас на Мидгард-земле даже не подозревают, кто и для чего развязал мировые войны в 20 веке, и почитают США как страну, внесшую огромный вклад в разгром гитлеровской Германии. А благодаря иезуитской пропаганде многие сейчас уже считают, что не Советский Союз, а именно США внесли основную лепту в дело победы над гитлеровской Германией, а в самих Соединенных Штатах Америки многие даже убеждены, что Советский Союз воевал на стороне Германии, и это не шутка. И подобное возможно только в паразитической социальной системе. У людей тщательно выбивали даже мысль о том, что человек самостоятельно может чувствовать информацию, сканировать и получать ее напрямую, минуя средства массовой информации и пропаганды. А ведь если бы люди правильно развивали себя с детства, то они научились бы сами определять, где правда, а где кривда. Очень многие люди хотя бы раз в своей жизни ощущали мурашки во всем теле от тех или иных слов, когда по всему телу проходит волна, очень похожая на озноб. Такое происходит, когда внутреннее состояние резонирует со словами, с тем, что слышит или чувствует человек в данный момент. Если бы люди научились с детства настраиваться подобным образом на информацию, то практически каждый бы смог отличить правду от кривды. Все дело в том, что, слыша информацию о том или ином событии, человек на уровне подсознания настраивается на само событие. Если информация соответствует событию, то тогда возникает качественный резонанс человека с этим событием, что и проявляется в ощущении прохождения потоков через тело. Если же информация ложная, другими словами, информация не соответствует реальным событиям, то тогда человек, настраиваясь на такую информацию, никогда не сможет почувствовать потоки, которые присутствуют только при реальных событиях. Человек будет настраиваться на информацию, а обратной реакции от события он не получит, так как не было такого события, о котором говорится в ложной информации. Отсутствие обратной связи с информацией – это то, что даст человеку уверенность в том, что информация ложная. Конечно, это самый простейший способ распознания истинности информации. А в силу того, что нам всем с детских лет навязывают пустую информацию, ложную или неправильную информацию, то у человека нет даже возможности осмыслить и ощутить на своем собственном опыте подобные явления, резонанс информации и реальных событий. Особенно если информация уже закреплена в генной памяти. Примеров этому можно привести множество, но я приведу наиболее забавный. Когда-то я после слов Светланы задумался над тем, что противоречие в том, что у всех народов есть определенная языковая закономерность. У француза язык, на котором он говорит французский, у англичанина английский, у немца немецкий и так далее. Только на русском языке говорят русские. У всех народов национальность человека определяется существительным, а язык, на котором этот человек говорит, определяется прилагательным. Только у русского человека и человека язык, на котором он говорит, определяется прилагательным. Но ведь человек не может быть прилагательным к своему языку. Социальные паразиты даже на таком уровне внесли дисгармонию. Согласно общему правилу, должно быть следующее. Человек – рус, который говорит на русском языке. Или у руса язык русский. Казалось бы, какая от этого разница? Так вот, разница большая. Рус – русский, руса – русская. На генном уровне восстанавливается гармония человека с самим собой, со своим самоопределением. И насколько сильно такое самоопределение может повлиять на человека, говорит реальный пример. Одна девушка написала мне, что когда она решила поэкспериментировать и произнесла «Я руса», у нее мгновенно прошла простуда. Настолько сильно ее генетика среагировала на правильное самоопределение. Конечно, подобная реакция будет только у русов, у людей других национальностей, на это слово такой реакции никогда не будет. У них и без этого полная гармония с самоопределением. Это равносильно тому, что рус на грузинском языке произнесет, что он грузин. Реакции не будет, так как ни слово, ни язык не среагирует с генной памятью. Но стоит только русу произнести «я рус», как потоки произнесенного слова войдут в полный резонанс с русской генетикой, и по телу пробегут мурашки, от которых проходит не только сильная простуда, но и открываются многие блоки. И объяснение такого чуда очень простое. Каждое слово модулирует потоки, проходящие через наше тело, а эти потоки оказывают воздействие на наше физическое тело. Для человека с русской генетикой таким волшебным «сезам откройся» является слово «рус», которое открывает человеку доступ к богатствам его собственной генетики, которые до этого момента находились в спящем состоянии. Такое происходит с человеком любой национальности, за исключением тех случаев, когда по чьей-то воле или злому умыслу людям навязали другие самоназвания вместо тех, которые у них были испокон веков. Как, например, кайсаков стали после революции называть казахами, а жителей современной Монголии – монголами, финно-угоров – татарами и тюрками и тому подобное. Но если все у человека в порядке, он в состоянии почувствовать, где ложь, а где правда, на уровне реакции своего тела на реальную и правдивую информацию. При дальнейшем развитии своих возможностей человек может самостоятельно получать правду, достоверную информацию, без которой любое действие обречено на провал, а во многих случаях приведет к гибели действующего. Сражение магов, а точнее иерархов, не похоже на какое-либо другое сражение. Это в сказках и легендах боевые маги изображаются как заклинатели, которые своими заклинаниями призывают к силам огня, воздуха, воды и земли, материализуют оружие, которое за них сражается, или создают волшебное оружие, с которым сражаются сами. Но это в основном выдумки режиссеров, которые стараются донести бой магов максимально эффективно для зрителей. Сражение магов посредством заклинаний – это весьма примитивный уровень, так как использующие заклинания в подавляющем своем большинстве не понимают и не знают, что происходит во время произнесения заклинания. Кстати, эта причина была основной, приведшей к полному поражению волхвов в противостоянии с черными магами, которые пришли в Киевскую Русь под видом крестителей. Псевдосвященники, блокируя действия волхвов, дискредитировали их действия на глазах сородичей, убеждая последних, что их бог сильнее старых богов. При этом, умело манипулируя толпой на уровне подсознания, эти черные маги доводили толпу до агрессивного состояния и направляли эту агрессию на своих противников-волхвов, не давая им опомниться от случившегося. И разъяренная толпа под воздействием черных магов зверски расправлялась с волхвами. Волхвами, которые были единственной силой, способной противостоять действиям черных магов, псевдокрестителей. Любое заклинание представляет собой жесткую программу управления потоками первичных материй, проходящих через тело волхва в состоянии особого транса. При этом изменяется соотношение первичных материй в потоке и мощность потока каждой из них. Но если все это происходит без понимания сути самого процесса, то волф оказывается в положении слепца. Именно этим и пользовались черные маги, которые, в отличие от волхвов, были обучены изучать происходящее при сплетении потоков во время заклинания и довольно-таки легко, собрав потенциал с толпы, могли блокировать действия волхвов. Скорее всего, те, кто готовил черных магов, уже заранее изучили основные заклинания, которыми пользовались волхвы, и поднатаскали своих адептов еще до того, как последних отправили на задание. До наших дней сохранилось много легенд, в которых святые черные маги обращали в христианство толпы язычников именно благодаря тому, что побеждали волхвов, жрецов разных культов именно в магическом поединке, тем самым показывая людям, что их бог сильнее. Любопытно во всем этом и то, что волхвы и жрецы разных культов сами в той или иной степени обманывали людей. Делая те или иные магические действия, сами они объясняли людям, что это тот или иной бог действует через них. Таким образом, они пытались поднять свой общественный статус, заставить людей слушать их собственные приказы, выдавая их за приказы, исходящие от самих богов. И поэтому у людей складывалось впечатление, что чудеса исходят не от самого человека, а от того или иного бога. Поэтому, когда приходили черные маги и побеждали волхва человека с его конкретными способностями и возможностями, люди были убеждены, что жрецы чужого бога побеждают именно их богов. Социальные паразиты использовали малейшие ошибки, ложь, личные амбиции волхвов, чтобы победить их в магическом поединке. К сожалению, все эти маленькие хитрости для повышения собственного авторитета привели к тому, что обычные люди стали воспринимать действия самих волхвов как проявление через них воли богов. И поэтому, когда волхвы проигрывали в поединках с черными магами, людьми это воспринималось как проигрыш старых богов. Вот так обман волхвов из лучших побуждений привел к тому, что люди стали искренне считать, что через волхвов боги проявляют свою силу. Да и до сих пор многие, обладающие от природы даром в той или иной мере, выдают проявление своего дара за действия через них высших сил. Так люди быстрее поверят им и начнут следовать за ними. Люди очень не любят признавать, что другой человек может делать то, чего они не в состоянии делать сами, и воспринимают говорящих правду в штыки. Но стоит только человеку сказать, что он только сосуд для высших сил, и люди все воспринимают за чистую монету. Такова, к сожалению, психология людей. Люди не любят, когда кто-то в чем-то отличается от них, и с радостью принимают информацию о том, что другой человек – только сосуд, проводник для высших сил, и сам по себе ничего не представляет. Волхвы, зная об этом, подстраивались под желания толпы для того, чтобы даже простые нормы морали и нравственности проводить не от себя, а от богов, которых они представляют. Желание угодить толпе в конечном счете сыграло злую шутку с ними, особенно если учесть, что с наступлением ночи Сварога возможности волхвов сильно ослабели, в то время как возможности черных магов значительно возросли. Боги славян и ариев были людьми, вышедшими на уровень творения, и на них ночи Сварога не оказывали практически никакого влияния, поэтому если бы волхвы действительно были проводниками для них, волхвы бы победили любого черного мага. Именно потому, что каждый волф действовал на своем уровне возможностей и использовал заклинания, не понимая при этом происходящие процессы, и были у них поражения в поединках с черными магами греческой религии, которую позже стали называть христианством. Так что поединок боевого мага с боевым магом принципиально отличается от поединка воина с воином. И основное отличие поединка боевых магов от поединка воинов заключается в том, что у боевых магов основное сражение происходит на других уровнях реальности, которые для подавляющего большинства людей недоступны даже для наблюдения. Но для тех, кто может видеть другие уровни реальности, поединок боевых магов открывается с совершенно неожиданной стороны. Полыхание красок, разноцветных вихрей, цвета в которых постоянно меняются, невероятные по своей красоте объемные структуры, которые сталкиваются друг с другом и изменяются в процессе сражения. Все это могло бы заворожить своей красотой кого угодно, если бы не одно маленькое «но». Это не аналог лазерного шоу, это поединок, и поединок смертельный. И все эти изменения цветов, структур и потоков есть не что иное, как битва за жизнь. Кто окажется быстрее, кто быстрее сможет защитить себя от ударов противника и найти слабые его места, тот имеет шанс победить его и самому остаться живым. А противник в случае поражения погибает. В лучшем случае погибает его физическое тело, в худшем – погибает его сущность. А в самом наихудшем случае он или его сущность становятся рабами победителя. И именно так действуют черные маги и иерархи. И последняя возможность результата поединка – самая ужасная, по крайней мере для мага света или иерарха света. Ибо светлые маги и иерархи – не обращают своих противников в рабов. Это любимое дело темных. В магическом сражении в доли секунды могут происходить тысячи событий и действий, и каждый противник пытается опередить своего противника. От скорости, от того, как быстро соображают мозги, и многого-многого другого зависит исход поединка. А внешне для незрячего человека ничего особенно не происходит. Только лицо боевого мага становится предельно сосредоточенным, часто очень бледным, порой даже серым от нагрузок. На лице появляется испарина и смертельная усталость. И даже победитель после поединка мечтает только об одном – скорее добраться до постели и вырубиться. Настолько сильным бывает измождение после поединка, что нет возможности и желания пошевелить рукой. И самое неприятное во всем этом, если ты должен немедленно начать следующий бой – и для этого приходится собирать свою волю в кулак и биться, биться и еще раз биться, пока последний враг не будет повергнут или ты сам не упадешь бездыханным. Часто приходится сражаться с несколькими противниками сразу, и они не ждут, когда дойдет очередь, а бросаются все вместе, как свора собак, и начинают рвать тебя на клочья, в самом прямом смысле этого слова. Так что магический бой – один из самых безжалостных, особенно со стороны темных сил. Светлый иерарх никогда не уничтожает без надобности даже черных иерархов. После нейтрализации действий черного мага или иерарха, я, например, раскручиваю сущность противника только до точки начала эволюционного перекоса и блокирую возможность повтора черного пути. И только если сущность полностью темна и мрачна, как самая темная южная ночь, то тогда и только тогда такая сущность раскручивается до нуля. И самое большое отличие боя магов от обычного боя в том, что такой бой заканчивается только тогда, когда один из сражающихся будет уничтожен или захвачен в плен, который хуже смерти для светлого мага или иерарха. Раненых с поля боя никто не уносит, раненым может остаться только победитель. Спрятаться тоже невозможно, а если кто-то и пытается создать защитное поле, то оно действует только до того момента, пока противник не подберет ключик к нему, а на это может уйти доля секунды. Все зависит от уровня развития противника и его способности соображать. Сражение магов может происходить на любых расстояниях, от нескольких метров до миллиардов миллиардов световых лет и даже больших расстояниях. Просто в понятиях современного человека нет такой единицы измерения расстояния, чтобы передать в привычных для всех словах и понятиях. Так что заклинания уже давным-давно устарели. Так можно произвести миллиарды действий, в то время как заклинатель произнесет одну букву. В магическом бое, буду так его называть для простоты, все решает скорость. Скорость воздействия, скорость анализа, скорость принятия решений и скорость создания новых свойств и качеств. Еще один момент. В прошлом были достаточно сильные маги и боевые маги, которые на Руси назывались витязями. Так вот, до тех пор, пока они посредством заклинаний не входили в особые трансовые состояния, они были уязвимы не только для магической атаки, но и для обычного оружия. Застав их неожиданно, их можно было убить и стрелой, и мечом, и ножом, и копьем, и даже простым камнем. Чему немало свидетельств в легендах и мифах, дошедших до наших дней. И получается, что создатели заклинаний, пытаясь быстрее научить как можно больше людей с природным даром, оказали всем, сами того не желая, медвежью услугу. Практически никто не утруждал себя пониманием того, что происходит в момент самого заклинания, а все свои силы направляли на поиски тайных древних могущественных заклинаний, которые дадут им власть над остальными и природой. И тот факт, что никто и никогда ничего подобного не нашел, никого ни в чем не убедил. Наоборот, появились новые легенды, согласно которым могучие заклинания откроются только тому, кто к ним готов и в нужное время. И продолжают до сих пор охотиться за тайнами, искать и не находя, передают пламя своей одержимости этой идее молодым искателям древних тайн. И такая одержимость поисками тайн древности, я думаю, не случайна. Кто-то, социальные паразиты, специально подогревают интерес к таким поискам книгами, фильмами, в которых говорится о могущественных артефактах древних. Средствами массовой информации создается у людей понимание магических действий только через призму заклинаний. Чего только стоят культовые книги и фильмы о Гарри Поттере. Волшебные палочки, заклинания – все это формирует у людей определенные стереотипы понимания. И эти стереотипы понимания начинают навязывать искаженное понимание природы реальной магии и того, каким образом она производится. И это не просто теоретические разглагольствования, а факт. Где-то чуть больше полугода назад ко мне в гости заглянул писатель Юрий Васильевич Сергеев, известный многим как автор книги «Княжий остров». Юрий Васильевич происходит из казачьего рода и обладает от природы паранормальными способностями. В былые времена он вполне мог бы при правильном развитии своих способностей стать витязем, боевым магом, но времена настали другие. Но он, тем не менее, последнее время активно занимается поиском и пропагандой древних русских боевых искусств. Он ездит по стране и встречается с сохранившимися до наших дней мастерами казачьего спаса, живы и других видов древнеславянского боя, из которых позже вышли в искаженном виде китайские и японские стили боевых искусств. Это тема отдельного разговора, но один мастер русских стилей борьбы под псевдонимом Кудеяр показал Юрию Васильевичу, как нужно входить в состояние скалы, когда мышцы тела превращаются в камень. Природный дар и заклинания позволили Юрию Васильевичу войти в состояние скалы очень быстро, и он мне рассказывал о своих необычных ощущениях, когда ему в этом состоянии били кулаками по груди, а его грудь при этом гудела, как пустая бочка, и он не чувствовал какой-то боли. Он говорил о том, что сам видел, как по Кудеяру в состоянии скала били доской, которая, столкнувшись с его грудью, разлеталась в щепы. Рассказав все это, Юрий Васильевич предложил мне продемонстрировать, как он будет входить в состояние скалы. Он начал произносить слова заклинания, кстати, весьма любопытного по своему содержанию, а я в это время наблюдал, как каждое произнесенное им слово вплетает тот или иной поток и формируется, если сказать образно, определенный узор из потоков первичных материй. После этого для меня стал понятен механизм входа человека в состояние скалы. Поняв сам механизм входа в это состояние, я уже мог легко расплести все эти потоки и вернуть все к тому, как было. И мог я это сделать и на расстоянии, но мне было любопытно почувствовать состояние скала, поэтому я подошел к Юрию Васильевичу и легко коснулся его груди своим указательным пальцем. В момент касания мышцы его груди были сродни камню, но через несколько секунд после касания все исчезло. Юрий Васильевич был чрезмерно удивлен исчезновением состояния скалы, а я получил практическое подтверждение своего предположения, почему волхвы проиграли черным магам, скрывавшимися под видом проповедников новой религии, которую тогда называли греческой, культ Дионисия. Во время своего трехдневного практического семинара в марте 2010 года я вспомнил об этом случае. Во время выступлений я стараюсь не повторяться, стараюсь придумать новенькое, что-нибудь эдакое необычное. И хотя я только один раз снимал состояние скалы, но я расплел потоки, создавшие заклинания, и был уверен, что спокойно их сплету в обратном порядке. И хотя я был уверен, что моя память меня не подведет, ведь после моего опыта прошло несколько месяцев, я все-таки немного волновался. Но вся моя сознательная жизнь как воина была связана с тем, что мне каждый раз приходилось решать новую для себя задачу. И после этого никогда не было попыток применить ко мне во второй раз этот же метод атаки. Поэтому отобранных на сцене мужчин я быстро ввел в состояние скалы мысленно, и только свои первые удары по груди добровольца я делал не очень сильными, проверяя надежность сплетенного мною мысленно состояния скалы. Каждый последующий удар я делал все сильнее и сильнее, и уже через пару минут я наносил довольно-таки сильные удары, и каждый доброволец даже не реагировал на них. Но стоило мне только снять это состояние, как каждый доброволец болезненно реагировал даже на слабый мой удар. Для участников семинара все это выглядело столь необычным, что я почувствовал состояние зрителей, предложил желающим самим убедиться в реальности происходящего. Вернув несколько человек в состояние скалы, я предложил желающим из публики проверить самим реальность происходящего. Один парень вкладывал всю свою силу в свой удар в солнечное сплетение, и к его удивлению никто даже не реагировал на такой удар. Хотя в обычном состоянии человек должен был скрючиться в три погибели и хватать воздух ртом. А при сильном таком ударе человек может даже погибнуть, а мужчины в состоянии скалы даже за ухом не чесали. Конечно, подобное впечатляет. После этого я научил добровольцев самим входить в это состояние в доли секунды. Оглядываясь в не такое уж и далекое прошлое, становится обидно за наших предков, которые оказались в таком бедственном положении еще от того, что считали, что противник будет сражаться честно, это во-первых. А во-вторых, они забыли или от них скрыли слова бога и иерарха Перуна, который передал будущим поколениям славяно-ариев, что после катастрофы, вызванной падением луны Фаты на Мидгард-Земле, останутся только волхвы-хранители, а по-современному библиотекари. И хотя они и могли делать кое-что, особенно то, что могло выглядеть зрелищно и удивлять толпу, но они не были боевыми магами и пользовались для своих действий созданными ранее заклинаниями, механизмы действия которых они не понимали. И через какое-то время сами волхвы-хранители были уверены, что действуют слова заклинаний. А ведь те, кто создавал эти заклинания, прекрасно понимали, какие и для чего потоки материи они заплетают тем или иным заклинанием, и подбирали именно те слова, которые в состоянии транса влияли на нужные для определенной цели потоки материи, текущие через тело заклинателя. Именно по этой причине многие заклинания не несут в себе смысла, а представляют собой словесный каламбур. Но именно словесный каламбур и обеспечивает переплетение нужных потоков в нужном порядке для достижения того или иного результата заклинания. И причина создания просветленными заклинаний была проста. После последней планетарной катастрофы было мало людей, действительно просвещенных, а была огромная необходимость в практических магах. Поэтому просветленные нашли, как им тогда казалось, единственно верное решение – отобрать людей, имеющих природный дар, научить их входить в состояние транса, а дальше дать им набор словесных кодов и объяснить, какой словесный код заклинания к какому результату приводит. И все. Казалось бы, все просто и гениально, если бы не одно «но». Со временем все дружно забыли, для чего были созданы заклинания и кем. И тем более, практически никто не понимал, что происходит во время заклинания. В результате очень быстро заклинания превратились в догму, в своеобразную религию магии, и этим все сказано. Догматизм волхвов-хранителей, переросший в религию магии, и стал причиной того, что на момент прихода черных магов-крестителей на земли русов они могли победить волхвов. Волхвы-хранители со временем просто превратились в священников ведической традиции. А ведь ведическая традиция – это прежде всего миропонимание космического уровня, основанное на атеизме. К сожалению, возрождающаяся сейчас ведическая традиция ничего общего не имеет с настоящим ведизмом, а вновь повторяет искаженную традицию, основанную на догматизме. Вне сомнения, люди должны помнить своих предков, знать и понимать их обычаи. А вот последнего, то бишь понимания, к сожалению, в неоведизме и не наблюдается. Людей современного мира тупо заставляют ставить славянских богов согласно иерархии и не поясняют при этом людям, что наши предки называли богами людей, которые при своем развитии вышли на уровень творения. Другими словами, людей, которые силой своей мысли могли влиять на пространство и материю в большей или меньшей степени. Но они были и всегда оставались в первую очередь людьми, только людьми с большой буквы. Наши предки всегда говорили своим соседям, что мы дети и внуки наших богов, не невольники или рабы, а именно дети и внуки. А сейчас многие, восстанавливающие ведическую традицию, накладывают на нее свое искаженное восприятие и заставляют слепо и тупо повторять славицы в честь того или иного славянского бога, даже не понимая причины того, зачем это делали наши предки, до того, как на землю русов пришло кровавое христианство. Все дело в том, что в то время у славяно-ариев еще не были заблокированы генетика и сознание. В то время у славяно-ариев на уровне генетики существовала прямая связь со светлыми иерархами, которых они называли богами. Так вот, в силу того, что после последней планетарной катастрофы, отбросившей всю цивилизацию Мидгард-Земли на уровень каменного века, большинство выживших и их потомки не могли самостоятельно защититься от отрицательного влияния темных сил, особенно во время ночей Сварога. Произнеся славицу тому или иному иерарху-богу, наши предки таким образом восстанавливали свою связь с ними и попадали под защиту, под защитное поле того или иного иерарха, вне зависимости от того, на какой планете Земле он находился. Чтобы обеспечить оптимальную защиту для максимального большинства славяно-ариев, каждый род славяно-ариев обращался к своему богу-покровителю. Но даже имея энергетическую связь с иерархами-богами на телепатическом уровне, которая усиливалась при мысленном или словесном обращении к тому или иному иерарху-богу, нашим предкам не удалось защитить себя таким образом от влияния темных сил. В первую очередь потому, что социальные паразиты были уже готовы блокировать эту связь с иерархами-богами славяно-ариев. И в итоге темные силы могли нейтрализовать эту защитную связь, и в результате этого, не имея более внешней защиты высоких иерархов света, люди родов славяно-ариев остались практически беззащитными против действия темных сил, особенно во время последней ночи Сварога. Если бы было по-другому, мы бы сейчас жили в пределах Великой Ведической Империи. А сейчас обращения к предкам-богам уже ничего не дадут по нескольким причинам. И главная причина невозможности получения защиты от того или иного бога-иерарха наших предков заключается в том, что практически все потомки славяно-ариев заблокированы действиями социальных паразитов в течение последней тысячи лет. Псевдомировоззрение, навязанное современным русам социальными паразитами, сделало свое черное дело, весьма сильно нарушена генетическая связь со светлыми иерархами наших предков. И только через просветление знанием возможно восстановить эту связь, и что самое главное, свою генетическую память, которая позволит современным русам вернуть себе не только свободу, но и реализовать потенциал, заложенный в генетике славяно-ариев. Так что славиться каждый день в честь того или иного иерарха бога наших предков ничего не дадут, это просто сотрясание воздуха. И поэтому насаждение всего этого несет в себе опасность. А эта опасность прежде всего в том, что таким образом никто и никогда не получит помощи. А слепая вера в это может привести к критической ситуации. Это во-первых. А во-вторых, подобные обращения делают людей пассивными, так же как и христианство. Так как славиться в честь богов и иерархов в настоящее время ничем не отличается от молитв в христианской церкви. Только активность самих людей может изменить ситуацию. Кто этого не понимает и заставляет людей тупо повторять славиться, как молитвы, вне зависимости от того, понимает все это или нет, вольно или невольно служит социальным паразитом. Социальным паразитам все-таки удалось заразить многих русов амбициозностью, в худшем смысле этого слова. Вместо того, чтобы просто делать благие дела для своего народа, многие начинают выяснять между собой, кто круче, еще ничего не сделав. Действия реальные, а не кухонные сражения, сами покажут людям, кто настоящий лидер и кто радеет за свой народ не на словах, а на деле. Все-таки социальные паразиты добились немалого. В душах многих русов появилась чертовщина. Эта чертовщина, след долгого влияния на русов социальных паразитов через рабскую философию христианства. Это и последствия того, что в последнюю тысячу лет, в кавычках случайно совпавшей с последней ночью Сварога, как внешними, так и внутренними врагами уничтожались лучшие сыны и дочери русов и других коренных народов Руси, вне зависимости от того, как она называлась в эту эпоху торжества черных сил. Это и последствия того, что в последнюю тысячу лет, особенно в XX веке, активно уничтожалось и искажалось духовное наследие наших предков, правда о великом прошлом наших прародителей. Коверкался и искажался наш язык, единый народ русов разделили искусственно на три разных народа – русских, украинцев и белорусов. Пользуясь тем, что часть русов, украинцы и белорусы, временно попали под власть других народов, которые им навязывали свою культуру, свой язык, свои традиции и хоть так и не смогли, но отпечатки этого остались. Малороссы, как раньше называли украинцев, в свой язык вплели многие слова из польского, немецкого, венгерского и румынского языков. И чем западнее, тем более выражено это постороннее влияние на прямых потомков русов-скифов. Так называемый украинский язык появился в XIX веке, когда малоросс Тарас Григорьевич Шевченко, используя русский алфавит и русскую грамматику, записал малоросский диалект и назвал его украинским языком, отразив в самом названии его суть – диалект окраины Руси. И это произошло в середине XIX века. До этого времени нет ни одного художественного произведения, нет ни одного документа, написанного на украинском языке. А Киевская Русь к современной Украине не имеет никакого отношения, ибо на землях Киевской Руси говорили на русском языке, как хорошо его знали и говорили на нем многие народы Западной Европы до X века и даже позже. Вот таким образом социальные паразиты разделяют единый народ на части, а потом еще натравливают новоиспеченных украинцев на русов. А ведь украинцы и есть русы тоже. Брата натравливают на брата, и при этом еще и радуются, когда подкупленная на деньги социальных паразитов небольшая часть украинцев превращается в украинских нацистов, ненавидящих все русское. А если учесть, что украинцы – это часть русов, говорящих на малоросском диалекте, то по сути они ненавидят самих себя и своих предков, ибо в Киевской Руси жили русы, и говорили они на русском языке. Желающим возмутиться предлагаю не спешить кричать о церковнославянском языке, так как церковнославянский язык появился в XIV веке, когда Киевской Руси уже не существовало, а до этого времени правоверные христианские священники читали в церквях проповеди на новогреческом языке, а в самой Киевской Руси Люди говорили на русском языке, а не на украинском, который возник из малоросского диалекта только в середине XIX века. «Разделяй и властвуй» — это основной девиз социальных паразитов. Чего только стоит их операция по уничтожению венедов и лютичей западных русов. Используя ложь и клевету, социальные паразиты натравливали эти мощные союзы племен западных русов друг на друга и, усмехаясь, смотрели, как по их лживому наускиванию русы резали русов. А потом, когда эти союзы племен русов ослабели от братоубийственной войны, руками уже прозомбированных немцев вырезали остатки этих племенных союзов. В этом геноциде западных русов выжило только немного лютичей, которые позже стали называться литовцами, которые сейчас даже не помнят того, что они относятся к родам святорусов. Меня порой удивляет детская наивность и чистота наших предков, которые верили врагам, так как не понимали того, что кто-нибудь может лгать. Если ты сам не лжешь и не обманываешь, это не значит, что и остальные поступают так же. Конечно, всего этого не могло бы произойти, если бы не было среди каждого народа своих доморощенных паразитов, которые ради своих собственных амбиций, алчности, корысти, своей неудержимой похоти и так далее, готовы были предать всех и вся, родину, честь и совесть своих близких. Но при всем при этом, местную пятую колонну социальные паразиты использовали только на начальных этапах, так как местные социальные паразиты преследовали свои собственные интересы, а не следовали планам внешнего архитектора социальных паразитов. Поэтому внешние социальные паразиты опирались в основном на выпистыванных собственными руками паразитов, которые с молоком матери впитывали паразитическое мировоззрение. Только когда это произошло, у внешних социальных паразитов дела пошли в гору на нашей Мидгард-земле. А все пошло у них очень хорошо после того, как созданные социальные паразиты, вооруженные суперфашистским мировоззрением, стали захватывать у других народов социальные ниши, связанные с торговлей, которую они превратили в паразитическую. И произошло это захватом власти иудеями в Хазарии в VII веке нашей эры. Создав торговую паразитическую систему в Хазарии, иудеи, будучи инструментом внешних социальных паразитов, создали так называемые торговые фактории практически во всех странах. Эти торговые фактории стали метастазами паразитической системы в еще здоровых социальных организмах, и со временем эти метастазы переросли в раковые опухоли, которые погубили практически все социальные организмы, в которых появились. И даже после того, как в 965 году нашей эры князь Святослав разгромил иудейскую Хазарию, и они перестали существовать, созданные до этого времени торговые фактории продолжали свою черную работу по захвату власти в тех странах, в которых они были созданы. Из небольших метастаз паразитизма превращаясь в раковые опухоли. И со временем кукловоды этих торговых факторий стали сначала тайными правителями, а позже и явными правителями этих стран. Кстати, по поводу торговых факторий. Торговые фактории иудеи создавали в больших городах и городах, имеющих стратегическое значение. Свои торговые фактории иудеи обносили высокими крепостными стенами, за которыми чужих, гоев, практически не пускали. И не только чужих, даже свои вынуждены были ждать у закрытых ворот торговой фактории, если они не успевали к закрытию крепостных ворот фактории. В этих маленьких государствах внутри государств были свои армии, судебная система в строгом соответствии с законами Торы, вне зависимости от того, какая политическая и законодательная система существовала за пределами крепостных стен торговых факторий. Фактории отгораживались крепостными стенами сами, иудеев никто не заставлял этого делать. Это сами иудеи отгораживались от гоев, которые позволяли им жить на своей земле. Позже торговые фактории стали называть гетто и вкладывать в это понятие отрицательный смысл. Гораздо позже местечковые иудеи стали жаловаться на весь мир, плачет в жилетку о том, что это, мол, гои загоняли их в гетто и притесняли, что является полнейшей ложью. На самом деле все обстояло с точностью да наоборот. Иудеи всегда изолировали себя от коренных народов стран, их приютивших, и сами обносили крепостными стенами свои поселения-фактории. О паразитических методах действий торговых факторий можно было подробнее почитать в моей книге «Россия в кривых зеркалах». Но кроме паразитической торговли, иудейские торговые фактории занимались тем, что выискивали у представителей знати, среди которых им позволили поселиться, разные патологические наклонности, такие как алчность или разного плана сексуальные отклонения. Бережно и терпеливо доводили эти патологии до крайностей и активно продвигали таких людей к вершинам власти. А когда им это удавалось, к сожалению, почти всегда, управляли этой страной через своего ставленника, очень быстро ведя в страну к обнищению и развалу, а сами при этом наживались сказочно. Высосав жизненные соки из одной страны, иудеи перемещались в другую, и все повторялось вновь. При этом иудеи еще на полную катушку в своих грязных планах использовали так называемый институт иудейских невест. Так что социальные паразиты каждого народа или нации после появления в странах иудеев становились прирученными и полностью управляемыми куклами. Куклами, все скелеты в шкафу которых были известны иудеям. При этом эти скелеты в большинстве случаев ими же и были созданы. Что-то меня вновь занесло на повороте, и пора возвращаться на главную дорогу моего повествования. Ситуация с куклами получила весьма неожиданное продолжение. Не в том смысле, что их стали выращивать вновь, а в одном из последствий кукольной деятельности. Когда наш друг Дэвид еще не уничтожил свою собственную куклу-клон, его клон успел убить его друга и соратника, которого мы знали под именем Арно. Конечно, это скорее всего его кодовое имя, по которому было бы очень сложно вычислить человека, который стоял за ним. Так вот, Арно был убит куклой Дэвида. Когда он открыл дверь, будучи полностью уверенным в том, что перед ним его лучший друг и соратник. И последнее, что отпечаталось в его угасающем сознании, это образ друга, который с ухмылочкой нажимает на спусковой курок, и он с удивлением наблюдает, словно при замедленной видеосъемке, как вылетевшая из ствола с глушителем пуля, вращаясь, плывет в потоках разгоняемого воздуха и с треском разрывая ткани его тела, пронзает его сердце. Не самое приятное последнее воспоминание. После смерти Арно с почестями похоронили. На его могиле установили памятник. На этих похоронах присутствовал и настоящий Дэвид, которому было особенно тяжело от осознания того, что Арно был убит именно его куклой-клоном. У кого-то оказалось весьма странное, если не сказать извращенное чувство юмора, если это можно назвать юмором. В Дэвиде в то время чувствовалась вина. Вина от осознания того, что в последний момент своей жизни его друг подумал о том, что это он убивает его. Конечно, Дэвид прекрасно знал, что сущность Арно так не думает, так как Дэвид не один раз общался с его сущностью после гибели. Но в угасающем сознании друга четко отпечаталось удивление от происходящего. Ко всему прочему, Арно был еще и важным звеном в и так не очень густой цепочке светлых, которые посвятили свою жизнь борьбе с социальными паразитами. И без него в тот момент было невозможно завершить подготавливаемую операцию светлых сил на Мидгард-Земле. Поэтому возникла необходимость вернуть его к жизни. Но как такое возможно? Ведь человек уже похоронен, на его могиле стоит памятник, для всех он мертв. И его уже полностью вычеркнули из списка живых со всеми вытекающими из этого последствиями. Если его просто тем или иным способом восстановить, то даже в случае успеха возникает множество проблем, как чисто бюрократических, так и чисто человеческих. И хотя есть немало фильмов, в которых умерший возвращается в мир живых, но даже в фильмах такое воскресение из мертвых вызывало целый ряд проблем, как реальных, так и фантастических. Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, но только река настоящего имеет материальную форму, гармоничную с нашим собственным существованием. Мы даже не задумываемся над тем, как сами плывем из прошлого в будущее через настоящее. Каждый миг нашей настоящей жизни становится прошлым, а будущее – настоящим. Мы вдыхаем воздух из нашего будущего, а выдыхаем в наше прошлое. Стоит этому процессу прерваться, и прервется наша жизнь. Выдыхаемый нами воздух, насыщенный углекислым газом, для нас уже в прошлом. Но он никуда не исчезает, в то время как вдыхаемый воздух, он в нашем будущем, но и он уже есть. Даже на таком простом примере Наглядно видно, что прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно и материальны. Так как вдыхаемый из будущего воздух уже существует, так же, как и выдыхаемый нами воздух никуда не исчезает. Только вдыхаемый нами из будущего и выдыхаемый в прошлое воздух отличаются друг от друга своим химическим составом. Другими словами, материя из будущего, проходя через настоящее, попадая в прошлое, изменяется и уже отличается от той, которая была в будущем. И это изменение происходит в настоящем. Конечно, это понимание только одного мига нашей жизни, но это понимание отражает не только процессы дыхания, но и все остальное происходит по тому же принципу, понимаем мы это или нет. Но на примере с вдыхаемым и выдыхаемым воздухом понятно, что выдыхаемый воздух по своему химическому составу отличается от вдыхаемого. Все дело в том, что многие другие процессы не столь наглядны, но это не означает, что прошлое, настоящее и будущее не связаны между собой в единое целое и не существуют одновременно. Просто при переходе будущего через настоящее в прошлое происходят более кардинальные изменения материи, чем при дыхании. Если бы не было растительного мира, который восстанавливает содержание кислорода в атмосфере, преобразуя при этом углекислый газ в биомассу, у человека не было бы будущего, и не только у человека. Поглощаемый при жизнедеятельности кислород в атмосфере довольно-таки быстро бы закончился, и не было бы даже никакого будущего для человека. Если бы углекислый газ из нашего прошлого, растения не превратили бы в кислород нашего будущего. Получается, что растения в своем настоящем поглощают углекислый газ из нашего прошлого и создают кислород для нашего будущего. Никто этого не замечает, и для многих подобные рассуждения покажутся несколько странными, для кого-то вполне возможно ненормальными. И только потому, что людей приучили мыслить шаблонно и не задумываться над тем, что произносится. Потому что если любой думающий человек задумается над подобным рассуждением, то вне всякого сомнения поймет, что описанное выше есть истина. Просто все эти маленькие незаметные процессы тесно связаны между собой в непрерывном взаимодействии, и мы на все это не обращаем внимания, а зря. Если бы человек не был столь слеп и хотя бы изредка смотрел на окружающий нас мир природы незашоренными глазами ребенка, то подобные вещи были бы для человека очевидными. Но в силу того, что все забыли о том, что время – это условная единица, введенная для удобства взаимодействия между людьми, а в реальности его нет, а есть процессы цепочек изменения материи. Для большинства людей даже такой простой пример одновременного существования прошлого, настоящего и будущего является сложным для понимания. Так или иначе, даже на этих простейших примерах видно, как все тесно переплетено в природе. Выдыхаемый человеком воздух является для него прошлым, а для растений, поглощающих углекислый газ, выдыхаемый человеком воздух является будущим, в то время как вырабатываемый растениями на солнечный свет кислород является прошлым для растений и будущим для человека. Все уже запутались или еще нет, а это лишь простейший пример многомерной непрерывной логики. Вот такие вот бананы. А ведь именно в этом направлении должно развиваться сознание человека при правильном развитии. И в этом социальные паразиты напакостили. Ну что ж тут поделаешь, такова их суть. Но если у кого-то мозги не закипели, то тогда ему становится предельно ясно, что множество протекающих одновременно и не одновременно процессов тесно связаны друг с другом, и любое изменение одного из этих процессов вызывает изменения во всех прочих, происходящих в настоящем, прошлом и будущем. И как предельно ясно из приведенного выше объяснения, прошлое первого процесса служит будущим для второго, а его прошлое – будущим для первого, и так далее и тому подобное. Поэтому, чтобы изменить прошлое, необходимо менять весь спектр процессов в прошлом, настоящем и будущем. Необходимо менять все в процессах, текущих из будущего в прошлое, и наоборот. Поэтому, когда встал вопрос о том, как можно сделать так, чтобы погибший и похороненный Арно появился живым, да так, чтобы не возникло никаких проблем, я лично ничего другого не придумал, как создать так называемую петлю времени. Петлёй времени я назвал такой подход чисто условно, для простоты. В то время как на самом деле пришлось создавать альтернативное будущее для всей Мидгард-Земли, начиная с того момента, когда Арно был еще живой, и не допустить его гибели. А ту реальность, с которой он погибает, со всеми соответствующими последствиями, отвести в сторону, создав таким образом старицу реки времени, полностью изолировав. В результате такого действия альтернативное будущее с того момента, в котором Арно жив и не погибает, становится единственным и реальным настоящим и будущим не только для Арно, но и для всей нашей планеты. А отведенное в старицу уже случившееся будущее, в котором Арно мертв и похоронен, становится альтернативным, и потом его можно разобрать на кирпичики. При завершении такой работы никто даже не заметит, что что-то изменилось, потому что для всех Арно никогда не умирал и его не хоронили. О том, что нечто подобное происходило, будет помнить только тот, кто не подвергался всеобщему изменению в своем сознании, а только в материальном мире, в котором исчезла могила Арно с надгробным камнем, и даже сам Арно ничего не знал и ничего не понимал о том, что он умирал, что его хоронили. Для него самого в его жизни ничего этого не происходило. Да и не нужно было ему это знать и помнить. Конечно, было бы гораздо проще воскресить только Арно, но в мире, в котором он уже умер, воскрешенному Арно уже не было бы места, и его жизнь после воскрешения превратилась бы в ад. И этому есть библейский пример с воскрешением Лазаря. В Новом Завете приводится пример того, как Иисус Христос воскрешает Лазаря через 4 дня после того, как он был похоронен, и его плоть уже начала разлагаться. Согласно Новому Завету, воскрешение Лазаря настолько обозлило книжников и первосвященников, что они приняли решение убить и воскрешенного, и воскресителя. Если в прошлом воскрешенный человек мог уехать в другое место, где его никто не знал, и спокойно жить, то в наше время подобное просто невозможно, особенно если человек занимал значимое социальное положение. Хотя если умерший еще не похоронен, и о смерти человека еще никто не знает, возможно и простое воскрешение. Когда только восстанавливается поврежденное тело, и сущность возвращается в свое тело. Приходилось мне с помощью Светланы делать и подобное. Как-то в один из дней нам сообщили о том, что одного нашего друга, шейха Амаля, отравили, и его тело в его личном самолете отправляют на родину, для того, чтобы там похоронить соответствующими почестями. Амаль был мертв уже несколько дней. Когда мы нашли его тело, оно уже летело в его личном самолете домой. Рядом с его телом сидел его договоренный человек, который сопровождал его. Надо сказать, что мы со Светланой успели вовремя. Если бы он долетел до своей родины, все обстояло бы гораздо сложнее. А так о его смерти знали только несколько человек. Так вот, когда мы вычислили тело Амаля в летящем самолете, то я немедленно приступил к действию. Светлана, как всегда, стала моими глазами и ушами, а я полностью сосредоточился на полном восстановлении тела. На это ушло несколько минут, и вскоре на щеках Амаля появился румянец, и еще через несколько минут он открыл глаза и встал прямо на глазах ошеломленного случившимся его помощника. Можно только представить, что испытал этот человек, который был очень далек от всего такого. Но он был верным и преданным Амалю человеком, и поэтому не стоило больших трудов уговорить его хранить молчание по этому поводу. Да и логически рассуждая, кто бы поверил человеку, который бы заявил, что на его глазах умерший несколько дней назад человек воскрес и стал даже здоровее, чем был до своей смерти. Его бы просто объявили потерявшим рассудок. В современном мире, в котором вульгарная наука, которая не может объяснить практически ничего, тем не менее вбила в массовое сознание людей свои ложные понятия. Заявление о том, что человек видел, как мертвый встает из гроба и как ни в чем не бывало продолжает жить, вызовет у слушающих подобное сомнение в психическом здоровье говорящего. Этому человеку Амаль сказал, что от переутомления он впал в кратковременный летаргический сон, который перепутали со смертью. Такое объяснение легко легло в его сознание и в сознание летчиков самого Амаля, и было спасительным для психики этих людей. Психика далеко не каждого человека способна выдержать такое потрясение. Вообще-то психика человека всегда пытается спрятаться за удобное объяснение, и даже у людей, которые вроде бы должны иметь свободный отшор миропонимания. Такое прятание мне пришлось наблюдать после выступления Дэвида Копперфильда. Это было последнее мое посещение его выступлений до моего отъезда. Оно состоялось в пригороде Сан-Франциско, и наши друзья пригласили туда меня и Светлану. К сожалению, Светлана так и не смогла приехать в США, так как власти отказались ей выдать новое разрешение на въезд в страну, что в принципе было нарушением, но об этом будет сказано позже. Билеты друзья купили за несколько месяцев до представления, и когда стало ясно, что у Светланы не получится приехать в Сан-Франциско, я предложил ее билет Михаилу Дехта, который, кстати, никогда до этого не был на представлении Дэвида Копперфильда. Дэвид Копперфильд в тот день демонстрировал много интересного, как реальные вещи, так и трюки из багажа иллюзионистов. Каждое реальное действие требовало больших запасов потенциала и сопровождалось большой нагрузкой. И поэтому после реальных деяний Дэвид Копперфильд показывал трюки из своего богатого репертуара. И это понятно. И вот он демонстрирует на сцене реальное действие. И это действие видел в первый раз. На большом экране в зале демонстрируется прямой эфир с берега Тихого океана с одного из островов Гавайского архипелага. Камера в зале и камера прямого эфира с Гавайских островов синхронизируются. На экране в зале все зрители наблюдают берег океана, песок прибрежной полосы, на который с шуршанием накатываются волны и с таким же шуршанием откатываются назад, оставляя за собой полосу мокрого песка. На прибрежный песок кладется довольно-таки большой кусок белого полотна. Все это камера в прямом эфире демонстрирует на экран зала. Дэвид Копперфильд становится спиной к залу и несколько раз бросает в зал наполненный воздухом шар, который скачет от ряда к ряду до тех пор, пока кто-нибудь из зрителей его не поймает. Счастливчик выходит на сцену, затем еще один и еще. Набрав таким образом 4-5 человека, Дэвид Копперфильд просит своего помощника сделать на поляроид его фотографию с этой группой людей. Просит всех подписать эту общую фотографию, кладет ее в карман своего пиджака, заходит за специальную ширму, через которую виден его силуэт, в клубе дыма исчезает из зала, и в то же самое мгновение поднимается из-под покрывала на Гавайском берегу, достает только что сделанную фотографию в зале со всеми подписями. Думаю, нет необходимости говорить, что Дэвид Копперфильд продемонстрировал тогда телепортацию из зала на берег одного из островов Гавайского архипелага. Большинство зрителей зала восприняли телепортацию как классный трюк, и все. Для зрителей так проще. Не надо ломать голову над тем, чтобы думать. Отличное зрелище и все. Но Михаил Дехта был не просто обывателем, он был свидетелем и участником многих невероятных событий и должен был бы реагировать несколько по-другому. Когда же я спросил его о впечатлении от телепортации, меня удивил его ответ. Он заявил о том, что, мол, трюк был неплохим. Михаил даже в мыслях не допустил того, что все происходящее было реальным. Ему тоже было проще думать так, несмотря на то, что даже самый простой анализ, продемонстрированный телепортацией, однозначно говорит о том, что все было реально. У Дэвида Копперфильда нет брата-близнеца, у него есть младший брат, но не брат-близнец, и который внешне сильно от него отличается. Можно допустить наличие у него абсолютного двойника, что сомнительно, но голос, манера говорить, мимика и жестикуляция появившегося на берегу Тихого океана человека были абсолютно такими же, как и у самого Дэвида, который, ко всему прочему, достал из внешнего кармана своего пиджака и показал сидящим в зале в пригороде Сан-Франциско фото, сделанное им в зале, со всеми подписями тех людей из зала, с которыми он сфотографировался на глазах у всех сидящих в зале. Фотография, сделанная полироидом, особая фотография. Она всегда существует только в одном экземпляре. Даже если допустить, что использовался особый полироид, совмещенный с цифровой фотокамерой, изображение, с которого мгновенно было передано на Гавайи, там ее должны были распечатать, поместить в нечто похожее на фотографию, сделанную полироидом, и каким-то невероятным образом поместить во внешний карман чудо-двойника, полностью закопанного в песке. То каким же образом на этой фотографии оказались подписи всех тех, кто был запечатлен на этой фотографии? Ведь Дэвид Копперфильд ни на минуту не отдавал эту фотографию кому-либо из своего персонала в зале. Можно еще долго описывать невозможность другого объяснения, кроме одного – телепортация. И вот Михаил Дехта, человек, который должен был понимать, по крайней мере, что к чему, предпочел закрыть глаза на очевидное. Так чего требовать от простого обывателя, малообразованного и далеко от понимания таких явлений? А ничего другого ожидать и не приходится. Проще повесить ярлык «трюк» и пойти потом спокойно спать, удивляясь тому, до чего додумались нынешние иллюзионисты и тому, как далеко шагнул технический прогресс человечества. Так что помощник Амаля, скорее всего, с радостью и облегчением принял версию кратковременного летаргического сна на фоне стресса. Но возвращение к жизни человека через несколько дней после смерти не является чем-то таким уж невероятным. Известно много достоверных случаев, когда шаманы Сибири возвращали людей к жизни и через 9 дней после смерти. Конечно, такое было возможно во время холодного времени года, когда распад ткани человеческого тела или вообще не происходит, или очень сильно замедлен. Конечно, возвращение к жизни умерших шаманами было возможно тогда, когда тело было целым, когда голова, ноги, руки и органы оставались на месте, и организм человека не был необратимо разрушен болезнями. Поэтому наиболее интересен для меня был случай, когда пришлось собрать нашего друга Дэвида по атомам, в прямом и переносном смысле этого слова. Один раз он все-таки прозевал бомбу в своей машине. Когда машина с ним за рулем тронулась с места, прогремел такой мощности взрыв, что от него практически ничего не осталось. И мне со Светланой пришлось собирать Дэвида заново, собирая каждый его атом. Конечно, это не значит, что мне пришлось бегать и ловить каждый атом, который был частью его. Это заняло бы много-много лет, и их пришлось бы соединять в той же последовательности, что была до взрыва, атом за атомом. А так как я человек ленивый, то придумал метод, исключающий охоту за каждым атомом из тела Дэвида. Этот метод можно сравнить с перемоткой пленки назад, когда разбитая тарелка взлетает в руки человеку и вновь оказывается целой, когда пуля летит из пораженного тела обратно в ствол оружия, и кровь, брызнувшая из раны, затекает обратно в рану. А сама рана на глазах исчезает, и человек стоит снова живой и невредимый. В обычной жизни такое возможно сотворить только при обратной перемотке пленки. Но жизнь – это не пленка. Да и перемотанная назад пленка при проигрывании вновь повторяет то же самое. Целая тарелка падает на пол и разлетается на кусочки, которым и склеивание навряд ли поможет. И пуля снова вылетает из ствола оружия и силой бьет в тело человека, с треском разрывая ткани тела и разбрызгивая кровь вокруг. И сколько раз не перематывай пленку назад, все будет повторяться вновь и вновь. В принципе, в таких случаях вновь применяется петля времени, только небольшая, так как нет надобности изменять все и вся, а только одну ситуацию со взрывом машины. Нужно не только вернуть ситуацию до взрыва машины, но и блокировать и взрыв заложенного в машину заряда. Причем необходимо было все сделать так, чтобы взрывное устройство просто не сработало. И тогда вообще никто и ничего не заметит. Не сработавшее взрывное устройство рано или позже найдут или люди Дэвида, или организаторы покушения ее снимут сами. Еще долго будут разбираться с тем, по какой такой причине не сработало взрывное устройство. В этом отличие такой работы от перематывания пленки назад. Происходит еще и изменение событий, то, что уже произошло, не происходит никогда. В этом маленькое отличие такой работы от простой перемотки пленки назад в прошлое. И в этой работе особое значение принимают мелочи. Я сосредоточен на самой работе, а Светлана описывает в деталях, что происходит во время этой моей работы, что дает мне возможность быстро и эффективно действовать. В этом случае мне не надо отвлекаться на поиск и сканирование информации. На время работы Светлана становится моими глазами и ушами, позволяя мне полностью сосредоточиться на решении той или иной задачи. Любая моя мысль тут же проявляется в реальности, и потому, как и что происходит, я делаю выводы о том, что нужно изменить, что добавить, чтобы задача была решена оптимально и при этом ничего не было упущено. И все возникающие по ходу дела задачи нам удавалось решить практически без ошибок, с первого раза. Каждый раз, когда удавалось решить ту или иную задачу, у меня возникало сильное ощущение того, что каждая из решенных задач была еще и проверкой, испытанием. У меня постоянно присутствовало чувство, что мы, находимся под постоянным наблюдением, и кто-то ожидает, что и как я сделаю в той или иной ситуации. И одним из самых неприятных для меня испытаний стала смерть моего отца. Он умер 31 августа 1994 года. 30 августа я последний раз говорил с ним по телефону. Я не реже одного раза в неделю звонил своим родителям, и мы со Светланой рассказывали о наших делах, слушали новости из дома. В тот день было все как обычно. Ничего не предвещало беды. У меня ничего не ёкнуло в сердце, хотя обычно я хорошо чувствую такие вещи. Так же, как и мама, которая всегда знала о событиях, как о плохих, так и о хороших, еще до того, как они происходили. Она многих удивляла на своей работе в детской поликлинике, когда говорила людям, работающим с ней там, вещи, которые они еще сами не знали, и она всегда оказывалась правой. А тут ни у кого не зазвонил колокольчик. Ни у мамы, ни у меня, ни у Светланы, которая очень любила моего отца, и он полюбил ее сразу, с первого знакомства, когда я представил ему Светлану как свою жену. А тут ничего. Это говорит в первую очередь о том, что он не должен был умереть в тот день. Я не говорю, что мой отец был абсолютно здоров, но он не был обделен силой, и хотя от природы он получил здоровье как у быка, но не щадил себя на работе, работал за десятерых и дружил с зеленым змеем. Особенно сильно его здоровье подорвал один случай. Как-то мы возвращались домой из Кундрючки, Орловского района Ростовской области, куда мы ездили практически каждое лето во время отпуска родителей и наших летних каникул. Тогда мы с трудом получили билеты на проходящий поезд, и отец залез на верхнюю полку и быстро уснул. Проблем с билетами туда у нас никогда не было, а вот обратно получить 5 билетов на проходящий поезд на маленькой железнодорожной станции Орловская было практически невозможно. А если учесть, что поезд на этой станции стоял всего несколько минут, то каждый может только представить скорость, с какой мы все нагруженные чемоданами и сумками с гостиницами от бабушки неслись к поезду, чтобы успеть найти нужный вагон и успеть в него погрузиться. Поэтому нередко мы сперва добирались до города Сальска, который был довольно-таки крупным железнодорожным центром. Поезда в Сальске стоят минут 15-20, в зависимости от того, какой это поезд. Ну и в Сальске с билетами на проходящий поезд тоже было туговато. Но если учесть, что нам нужно было 5 билетов, и желательно в одном вагоне, то становится понятно, что нам приходилось довольно-таки долго сидеть на чемоданах, пропуская нужные поезда один за другим, и стоять у окошка кассира, не отходя, так как не только мы пытались попасть на проходящие поезда. И вот в одну из последних поездок летом к бабушке мы, как всегда, с большим трудом погрузились на нужный нам поезд. И отец, намаявшись погрузкой, забрался на верхнюю полку и крепко уснул. В один момент поезд резко дернуло, и он упал со второй полки на металлический угол нижней полки. Удар был сильным, и отец долго чувствовал боль в груди от этого ушиба. С болью он вышел на работу, на которой большие физические нагрузки были нормой. Гораздо позже выяснилось, что он тогда при падении сломал несколько ребер, и они срослись неправильно, в результате чего в правом легком образовался абсцесс. Это, конечно, выяснилось гораздо позже. В 1982 году ему удалили опухоль вместе с верхней долей левого легкого и начали лечить абсцесс. В то время я был студентом и учился в Харьковском университете и не мог поехать ни домой, ни в Москву. В результате чего отцу удалили верхнюю долю левого легкого вместе с опухолью. К сожалению, тогда не было телефона ни у нас дома, ни у меня. Чтобы связаться с родными, мне приходилось идти на переговорный пункт и звонить маме на работу в детскую поликлинику, в которой она работала. И очень долго набирать номер снова и снова, пока не попадал на свободные гудки телефона. И тогда я еще не пробовал воздействовать на болезнь на расстоянии. Так как, во-первых, у меня студента не было телефона, чтобы попробовать дистанционно воздействие, а во-вторых, я тогда только-только начал изучать свои возможности и что я мог делать. Но в следующем, 1983 году, его положили в клинический институт Моники надолго с предварительным диагнозом саркома, но не спешили делать операцию, так как у него был обширный абсцесс левого легкого, точнее нижней доли его, и врачи не рисковали с операцией. Для меня это было удачей, потому что мы с мамой приехали летом на мои каникулы в Москву его проведать. Я начал активно работать с его саркомой. Я давал ему огромные нагрузки, и он хорошо их держал, хотя после моей работы порой у него начинались небольшие легочные кровотечения. Все дело в том, что я не мог долго оставаться в Москве, и это вынудило меня работать с ним на пределе его возможностей. Но это дало свои результаты. Вскоре диагноз саркома легкого был снят, и обширный абсцесс тоже практически исчез. Второй раз мне пришлось вновь заняться состоянием здоровья отца после того, как у него случился инфаркт. Это был 1991 год, последний год перед нашим отъездом в США. Отец приехал в Москву на обследование в Монике, где работала мамина сестра. В этот раз отец лежал в клинике несколько месяцев. Когда я вернулся из своей очередной поездки в Москву и узнал о том, что отец лежит на обследовании, то немедленно навестил его вместе с мамой, которая приехала проведать его из Минеральных Вод. И вновь я работал с ним, на этот раз уже с его сердцем. В июне месяце со мной приезжала проведывать отца и Светлана, которую я представил отцу как мою будущую жену. Мы приезжали к нему со Светланой практически каждый день, я продолжал с ним работать. Вскоре новые исследования показали, что ему стало гораздо лучше, и он уехал домой в весьма хорошем состоянии, и после этого практически не жаловался на сердце. И вот 31 августа 1994 года раздается звонок. Я поднимаю трубку, и мама сообщает мне, что отец умер. Причина смерти – отказало сердце. Он спал в зале, мама в другой комнате, и она даже не услышала, как он умер, а обнаружила его утром уже мертвым. Я просмотрел ситуацию и увидел, что отца убили, нанеся удар по сердцу, которое все-таки уже было не таким крепким и сильным, как раньше. Убили моего отца так же, как убили и отца Светланы, чтобы сделать мне в кавычках приятное, в отместку за то, что я отказался сотрудничать с мировым правительством, и за то, что мы со Светланой столько насолили этим паразитам своими действиями. Новость застала меня врасплох, я долго сидел в своем офисе, душевная боль заполняла меня всего. Я сидел и вспоминал своего отца. На душе было очень тяжело, особенно от понимания того, что его убрали из-за меня, чтобы сделать мне больно. Им удалось сделать мне больно. После этого у меня появилась первая седина в волосах, и с каждым годом ее становилось все больше и больше уже от другой душевной боли, когда я терял своих друзей-соратников и не имел возможности их спасти. Для меня самым тяжелым было перенести гибель друзей-соратников. Я чувствовал свою вину за их смерть, мне было проще погибнуть самому, и это некрасивые слова. Мне приходилось бывать во многих ситуациях, в которых я был на волосок от гибели. Смерть видел в лицо и не один раз, так что это не бравада, а правда. Так или иначе, я всегда чувствовал вину, когда гибли мои друзья-соратники. Свою вину я чувствовал как следствие того, что я не все продумал и не все сделал, чтобы не допустить гибели других. Что если бы я сам действовал в той или иной ситуации, то я бы, скорее всего, не пострадал, и никто бы не пострадал, и все остались бы живы. Хотя я и понимал, что на войне совсем без жертв обойтись практически невозможно. Также я и понимал, что в этой войне погибали не только мои друзья-соратники, но и многие из тех, кого я не знал лично. Но от этого их невидимый для большинства подвиг ради других не становился меньше. И их гибель была не меньшей потерей, чем гибель тех, кого я знал лично. Гибель моего отца была актом мести мне. Испробовав многие способы физического устранения меня и Светланы, паразиты решили досадить мне именно таким образом. Они мне сделали больно. Я любил своего отца, несмотря на его недостатки. Но он не был бойцом невидимого фронта, как многие мои друзья-соратники. От его жизни или смерти в мире ничего бы не изменилось, мир не станет ни лучше, ни хуже. Мой отец просто человек, который дорог мне и другим его близким и друзьям, не более и не менее. К тому времени я уже знал, что могу вернуть его к жизни. Я к этому времени делал это уже не один раз в самых невероятных случаях. Если бы я это сделал, никто бы и никогда не сказал бы мне и слова. Но от жизни или смерти моего отца не зависело будущее Мидгард-Земля, как это было в случаях, когда я возвращал из царства мертвых друзей-соратников. И поэтому, несмотря на то, что я имел возможность вернуть его к жизни, несмотря на то, что он мне дорог, я даже не пробовал сделать это, так как согласно своей совести я не имел права это делать только потому, что он мой отец и я его люблю. Ведь каждый живущий на Мидгард-Земле человек рано или поздно теряет близких людей – отца, мать, брата, сестру, детей, любимых. И каждый из потерявших этих близких хотел бы видеть их живыми. Если бы я вернул к жизни своего отца, каждый из этих людей имел бы право требовать, чтобы им вернули их близких и дорогих им людей, и я бы не имел морального права отказать им в этом. И тогда на нашей планете наступил бы самый настоящий хаос. Не скажу, что мне легко далось решение даже не попытаться вернуть его к жизни, но это было единственно правильное и справедливое решение, несмотря на то, что оно было тяжелым. Возвращаясь мысленно в свое прошлое, начинаешь понимать, что каждый твой поступок, каждый твой шаг, каждое принятое тобой решение – это еще и проверка тебя на вшивость. Ведь именно в таких критических ситуациях проявляется истинная суть каждого человека. Когда у человека все хорошо и замечательно, легко быть правильным, когда такая правильность еще и выгодна, и при этом ты ничем не рискуешь и ничего не теряешь. Совсем другое дело, когда ты отстаиваешь свои позиции, когда со всех сторон так называемого здравого смысла такое отстаивание несет проблемы и только проблемы, когда теряет дорогое не кто-то другой, а ты сам. В таких ситуациях любая фальшь, даже малейшая, испаряется, исчезает мгновенно, и показывается то, что есть на самом деле. Пока я могу твердо заявить, что вне зависимости от ситуации, я не изменял своих убеждений и позиций, вне зависимости от того, чем для меня это может обернуться, и надеюсь, подобное уже не произойдет никогда. Смерть моего отца была неожиданной не только для меня, но и для него самого. Конечно, он кое-что знал о том, что со смертью физического тела жизнь не заканчивается. Я ему немного объяснял это, но одно дело знать теоретически, а совсем другое – испытать это практически. Пробиться телепатически через мою защиту у отца не было возможности, как, впрочем, и всем остальным. Поэтому, когда я немного отошел от в кавычках «приятной новости», мы со Светланой связались с ним. Светлана стала моими глазами и ушами, что давало мне простор для действий. И в этом случае она мне помогла связаться с отцом. Мы появились перед ним, и он очень удивился тому, откуда мы взялись и почему мы его можем видеть и слышать, а он нас, а все остальные не видят и не слышат ни его, ни нас. Мне пришлось уже на его собственном примере объяснить, что с ним происходит, и почему его никто не слышит и не видит. Конечно, было тяжело наблюдать за тем, как ему нелегко было освоиться с мыслью о том, что он уже умер, точнее, что он уже потерял свое физическое тело. Особенно тяжело было, когда его уже мертвое тело стали выносить из квартиры, чтобы похоронить в земле. Он удивленно смотрел на это и как-то очень печально и обреченно говорил нам: «Что они делают? Зачем выносят мое тело? Ведь я здесь, и я живой!» Я понимал, как тяжело было ему осознавать происходящее. Поэтому я не стал ждать, пока он увидит, как закапывают в землю его мертвое тело, как оно будет разлагаться в гробу и другие прелести, связанные с процессом освобождения сущности от мертвого физического тела. Я просто сразу освободил его сущность от мертвого тела и вывел его сущность на достойный уровень, освободив ее от кармы, как этого воплощения, так и всех предшествующих, отработав ее вместо него. Вот это я имел право сделать, не идя против своей совести и своих убеждений. Первое время сущность отца очень часто приходила к нам для того, чтобы поговорить. С каждым днем его сущность все больше принимала свой настоящий вид. Обычно сущность сразу после смерти выглядит как человек на момент смерти. И потеряв свое физическое тело, сущность человека продолжает воспринимать себя так, как воспринимал себя человек до смерти, смотря на себя в зеркало. Но постепенно сущность человека начинает молодеть и останавливается в своем молодении в возрасте 25-30 лет. Так и приходящая поговорить сущность отца с каждым днем молодела и вскоре стала выглядеть как отец в свои лучшие годы. Так как отец до меня достучаться не мог, он шел к Светлане и засыпал ее вопросами обо всем, с чем он сталкивался в своей новой жизни после смерти. Периодически он обращался и ко мне, тогда Светлана приходила ко мне, и мы уже втроем вели беседу о том о сём в новом мире отца. Я предложил ему однажды, что если он желает, я могу переместить его сущность на любую другую планету нашей Вселенной. Но отец отказался от такого предложения. Еще он сказал, что будет ждать своего рыжика. Так он шутя называл маму, хотя у нее волосы были не рыжие, а светло-русые, точнее цвета спелой пшеницы. И что без нее он никуда не уйдет. Проводником в новом мире для него стала Светлана. И не только потому, что он мог легко с ней связаться телепатически. Через нее он передавал приветы всем родным, больше всего, конечно, маме. Отец осознавал свою вину перед ней, и ему было тяжело от того, что он не сказал ей самого главного, когда был жив, и не извинился за ту боль, которую он причинил ей своими поступками. Когда отец хотел поговорить с мамой, мы звонили ей, и Светлана выступала вроде переводчика телепатической информации, привычные всем слова. Причем Светлана передавала не только точные выражения отца, его обороты, она передавала такие нюансы, которые знали только отец и мама, передавала даже его интонации. Маме было при этом очень тяжело, она прекрасно понимала, что Светлана только озвучивает отца, так как у него уже нет своих легких, чтобы произнести эти слова самому. Отец говорил ей, что он стоит рядом с ней, что он положил свою руку ей на плечи. Мама чувствовала его присутствие, чувствовала его руки на своих плечах, но не могла его слышать и видеть, что очень сильно ее огорчало. Со временем отец освоился на новом месте и стал не так часто приходить и просить, чтобы передали его слова маме или кому-нибудь еще. И не потому, что ему стали все безразличны, просто он видел, как тяжело было маме каждый раз, когда он беседовал с ней. Он понимал, что такими своими действиями он только вновь теребил рану, которая начинала уже заживать. Он просто стал приходить проведать ее без разговора. Мама мне потом говорила, что слышала голос отца. Он на очень короткое время пробивался к ней телепатически, но не мог удержать с ней телепатического контакта долго. Позже он оставил и эти попытки. Невероятные повороты судьбы. Отец только после своей смерти понял, сколько боли принес он маме некоторыми своими поступками, сколько несправедливых обид нанес. И самое страшное во всем этом – пришедшее понимание не исправит уже сделанного. И даже как-то компенсировать сделанное уже не получится. Вне физического тела совсем другие законы. И остается только одна возможность – стать защитником, ангелом-хранителем, чтобы астральные паразиты не могли чем-нибудь напакостить той, которая покорила сердце как в этой жизни, так и после нее. Часто люди говорят, что очень часто человек понимает, кто был рядом с ним, только после того, как потеряет, и ничего уже изменить нельзя. Нельзя сказать теплые и нежные слова тогда, когда они были больше всего нужны человеку, а не тогда, когда ты считаешь нужным сказать их сам. Иногда мы думаем, что часто повторяемые слова обесцениваются, что они опошлены устами лжецов и обманщиков, подлецов и негодяев, предателей и лицемеров. И хочется, чтобы дорогой тебе человек почувствовал тепло твоей души, заботы и внимания. И не стоит откладывать все это на потом, на лучшее время, которое может так и никогда не наступить. Но в случае с отцом все обстояло с точностью да наоборот. Только после смерти он понял и захотел сказать и доказать своей любимой, каким же слепцом он был и не понимал, какое счастье ему было даровано судьбою. Но у него уже не было физического тела, чтобы исправить все и доказать свою любовь. Думаю, что не только у моего отца появилось такое желание после того, как он покинул свое физическое тело, только далеко не каждому повезло с тем, чтобы иметь возможность с другой стороны реки жизни донести это свое прозрение до тех, кто эту реку еще не перешел. О том, что существует возможность возвращения к жизни, и она реальна, узнали и темные. Паразиты поняли также и то, что не каждый погибший будет восстанавливаться. И это их очень обрадовало, так как они поняли, что восстановлению будут подвергаться только ключевые фигуры. И это скорее исключение из правил, чем правило. В этом они были абсолютно правы. Восстанавливались только те люди, те светлые воины, без которых было невозможно производить необходимую подготовку Мидгард-Земля к освобождению от власти социальных паразитов. К сожалению, на войне без потерь не бывает, как бы печально это и ни было. Главной задачей на войне можно считать необходимость обеспечить минимальные потери, так как на войне гибнут самые лучшие и самые неподготовленные. Поэтому в первую очередь необходимо было обеспечить, чтобы не попадали под удар неподготовленные, особенно учитывая специфику этой тайной, но весьма реальной войны, которую большинство людей даже не в состоянии понять. Но то, что большинство людей далеки от понимания происходящего, не значит, что на ней не гибнут люди, которые отдают свои жизни ради тех, кто даже не понимает, что вокруг происходит. В августе 1996 года паразиты нанесли несколько согласованных ударов, направленных непосредственно против нас со Светланой. На этот раз они не пытались причинить непосредственный вред нам самим. Прошлый опыт убедил их в том, что наше физическое устранение практически невыполнимо по причинам, изложенным мною ранее. Поэтому темные стали наносить удары по людям вокруг нас по той деятельности, которую вел я или Светлана. Но об этом несколько позже. А сейчас я хотел бы остановить свое внимание на ударах по окружающим нас людям. Одновременно с блокировкой французских виз для меня, самое главное для Светланы, в Европе Марис де ла Франсаж, который оказывал большую поддержку Светлане в продвижении ее таланта в мире высокой моды, в кавычках случайно попал в аварию. Два больших грузовика совершенно в кавычках случайно зажали его Феррари между собой и начали ее также в кавычках случайно сплющивать. На Марисе была моя защита, и несмотря на то, что его машина была полностью в кавычках случайно раздавлена двумя грузовиками, он отделался только несколькими серьезными переломами. Когда мы со Светланой узнали об этом, первым делом нашли его в одном из госпиталей, куда его доставили с места аварии. Понятное дело, что поиск был телепатический, а не посредством обзванивания больниц и госпиталей по телефону. Телепатический поиск основан на настройке на нужного человека или объект поиска. Для подобной настройки достаточно фотографии, записи голоса, или чтобы кто-нибудь хотя бы развидел или слышал разыскиваемого человека и так далее. А потом происходит настрой на субъекта или объект поиска. В зависимости от того, в каком виде необходимо получить результат, ставится отметка на карте. И при необходимости можно указать местоположение человека с точностью до метра. А если это касается каких-то небольших по размеру предметов, с точностью до сантиметра. В данном случае человек был хорошо знаком нам, и быстро найдя его, я приступил к его восстановлению. Светлана снова была моими глазами, а я полностью сосредоточился на его восстановлении. Все прошло очень хорошо, кости удалось собрать и срастить довольно-таки быстро. И оставалось только Морису отлежаться, и все было бы в порядке. Но кому-то нужно было, чтобы он был мертв, и ему ночью делают укол адреналина в сердце. Морис был здоров, как бык, никогда никаких проблем с сердцем у него не было. А тут? Родственникам потом объявили, что у него ночью был сильный сердечный приступ, и его хотели в кавычках спасти, сделав этот укол, но было уже поздно. Даже здоровое сердце не выдержит, если сделать укол адреналина и в кавычках слегка переборщить с дозой. Доказать потом, что его убили таким образом, просто невозможно. Но и это еще не все. Убийцы в халатах оказались еще и весьма осведомленными в некоторых вопросах. Не дожидаясь утра и даже не сообщив о смерти ближайшим родственникам, сразу же произвели вскрытие и удалили многие внутренние органы. Хотя этот человек и не завещал свое тело для этого. Сделали это только для того, чтобы он в кавычках случайно не ожил. Ведь без вырезанных внутренних органов, включая якобы больное сердце, человека вернуть к жизни невозможно. И в кавычках врачи на всякий случай подстраховались, а то вдруг у меня возникнет желание его вернуть к жизни. Вот с такими явлениями и ситуациями пришлось нам столкнуться в начале 1994 года. Но это еще не все. Первая половина этого года была весьма сильно насыщена удивительными событиями, прямо связанными с Сан-Франциско и его окрестностями. Но об этом в следующей главе.